эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 ноября 2016 года, четверг. По одному из старинных, 10-й день месяца новых даров, 7525-го лета, Осьмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Возможные земные катастрофы и как в них выжить». Автор соведущий Тюняев Андрей Александрович. Здравия. Здравия всем, добрый день. Итак, существует такое представление в эзотерике, ну и в психологии в частности, в некоторых ее видах, проявлениях, о том, что не думай о плохом, ничего плохого с тобой не случится, а тем более уж не программируй ничего плохого, и плохое с тобой тогда случиться не должно совсем. То есть не создавай мысли формы. Вот тема такая довольно-таки интересная. Возможные катастрофы. То есть это подразумевает о том, что они возможны, и, скорее всего, их даже не избежать, потому что дальше продолжение, как в них выжить. То есть, ребята, это будет, и теперь давайте думать, как в них выживать. Не является ли это, сразу такой вопрос, установкой для наших радиослушателей о том, что дрожите и помните о том, что... ну и так далее. Ну вот, начну как раз с мысли форм, которые управляют нашим человеческим бытием. Я начну с примера, с очень простого. Вот представьте, какая-нибудь газель пасется на лугу в своем родном стаде и совсем даже не думает ни о каком негативном будущем ни для себя, ни для своих родственников. Но негативное будущее в любом случае приходит в виде льва или клана львов, прайда львов, и съедает одну или другую газель. То есть это процесс жизни. Здесь вопрос не стоит о том, что эта газель притянула этих львов, или львы там каким-то образом наткнулись на ее мысли в каком-нибудь там тонком мире. Просто вопрос именно в том, что жизнь течет, и она течет по определенному сценарию или без него, и случаются определенные негативные последствия для того или иного индивидуума или группы индивидуумов. Но с другой стороны, то есть этим я хотел сказать, что чтобы человек или газель та же самая не делали, в общем-то, существуют силы, которые реализуются независимо от них, и которые, в общем-то, на человека, так скажем, плюют, они его просто не замечают и делают свое дело. Но, с другой стороны, существует и обратная связь. То есть, если, например, уже с позиции того же льва мы смотрим, наблюдаем за каким-то стадом и выбираем какую-то жертву, если вдруг какая-то газель захромала, то она автоматом посылает этим самым своим хроманием, посылает сигнал тому же льву, что, мол, вот я слабая, давай съешь меня. И он, естественно, начинает уже охотиться конкретно за ней. То есть она тем самым, вот, например, споткнулась что-то, или, может быть, ей лень была нормально ходить, или, может быть, она решила, вот, что хромая ходить это более прикольно, вот доприкалывалась до того, что за ней началась охота. То есть она как бы притянула к себе негатив. То есть справедливо и та, и обратная, и тот, и обратный посыл. И, в принципе, в жизни устроено все действительно так. Это элементарная двоичная логика. И всегда нужно помнить закон медали или закон монеты, что есть прямая и обратная сторона, что есть орел и решка. Поэтому вот и в данном эфире, когда будет речь идти уже непосредственно о катастрофических событиях, здесь цель этого повествование, она, в общем-то, не в том, чтобы, знаете, вот запугать кого-то или, наоборот, расслабить кого-то, что, мол, да нет, все будет нормально, а попробовать разобраться в сегодняшнем моменте, который несколько такой странный, и причем надо все-таки понимать, что он странным был всегда, то есть вот в любом поколении людей, во все века, во все десятилетия, во все года всегда одна и та же песня. То есть, есть люди, которые занимаются беспечной жизнью, и их не волнует ничего. Есть, наоборот, обеспокоенные чем-то, и они все время суетятся. Есть средние варианты, есть разные варианты. Поэтому вот в этом эфире я предлагаю отнестись достаточно так спокойно к этой проблеме, проблеме возможных катаклизмов, просто посмотреть на нее, возможно ли событие типа катаклизма, насколько он может быть глубоким или неглубоким, насколько он может быть проблемным для цивилизации, для конкретного человека, ну и где он может географически быть, в какие сроки. Ну, то есть попробовать разобрать это событие, попробовать разобрать это явление. Вот смысл, в чем я вижу этого эфира. Хорошо, хорошо. Ну что ж, тогда уже к самой теме переходим. Да. Значит, тему я предлагаю построить вот каким образом. Сначала попробую рассказать, ну, попробую, почему говорю, потому что очень сложная тема, и я постараюсь так более-менее доходчиво это все объяснить. Значит, первым этапом я постараюсь рассказать вообще, почему могут быть катастрофы. И тут вот как раз придется затронуть идеи и формы Земли, и разнообразные модели климата. Ну, я не буду много там рассматривать все подряд, а только главные. Потом в этом же разделе посмотрим управление Землей, то есть каким образом возможно осуществление этого управления. Вторым пунктом немножко коснусь только констатации, что, в принципе, есть некоторые признаки надвигающегося катаклизма. Ну, немножко рассмотрим их так, бегло. Третьим пунктом – это уже возможные варианты катаклизма, когда мы чисто механически посмотрим, то ли там сильный дождь, то ли сильный снег, то ли еще что-то. Ну, и четвертый пункт – это конкретно как спастись, если наступят какие-то негативные последствия. Либо отказаться вообще от ожидания негатива, а жить себе счастливо припеваючи, а там как случится. В принципе, это тоже может быть как альтернатива. Так вот, начиная с первого пункта. Почему могут быть катастрофы? У меня недавно вышла, это буквально 20 дней назад, новая книга, называется «Метафизика климата Земли». Книга вышла в издательстве «Белые альвы», и ее можно приобрести. Она уже, я так вот, судя по откликам, смотрю, она уже стала очень такой популярной. И это, на ней, кстати, я уже могу немножко такую, знаете, позицию как исследователь сказать, что на самом деле заинтересовало многих, потому что вчера, например, у меня был эфир на одном из центральных телевидений, на одном из центральных телеканалов именно по моей, вот по этой теме климата. И несмотря на то, что многие эксперты, приглашенные в студию, они все время балакали про болотные газы и про содержание СО2 и озоновую дыру, то есть, ну, опять все старыми мерками, которые навязал товарищ американский Гор, дали высказаться и мне, и, в принципе, прозвучала нормально моя позиция. И, судя по отклику зала, и там ведущих, и других людей, она была принята, услышана и воспринята со всей серьезностью. Тем более, что я еще перед эфиром успел перемолвиться там несколькими словами, ну, пока готовились, время всегда перед этим есть, с одной интересной шаманкой, которая тоже занимается вопросами климата. И она с удивлением сказала, что ей было год примерно назад такое же видение, как вот описано у меня в книге. То есть здесь вопрос стоит не в том, чтобы я поверил или верю, или не верю в шаманизм, а вопрос стоит просто чисто эвристически. То есть вот пришла мысль человеку, который называет себя шаманом, что могут быть вот такие-то вот определенные последствия. Ей пришла на мысль это эвристически, то есть вот как посланные кем-то. Я, допустим, в книге выстраивал эту такую же концепцию, у меня получилась точно такая же концепция, я ее выстраивал, исходя из физических предпосылок и предпосылок других наук. Поэтому такое, вот, знаете, перекрестное перепроверивание, перекрестная проверка концепции, она, в принципе, позволяет судить о некотором, делать выводы, что концепция все-таки более, скорее более правильная, чем менее правильная. Вот как я сформулирую. То есть нельзя, конечно, говорить, что 100% правильно. Так вот, о старой форме Земли немножко расскажем, потому что, значит, последствия негативные, то есть катаклизмы, они связаны с климатом. Это все понимают. А климат, он связан с формой Земли. И форма Земли связана с концепцией представлений вообще о Земле. Поэтому мы начнем, как говорится, от начала, от печки, и станцуем вот каким образом, что до 1500 года форма Земли была плоская, и все люди, все нормальные люди, подчеркиваю слово «нормальные люди», те, которые жили, пахали, сеяли, жили на Земле, работали, там, были в свое время учеными, мыслителями, главами государства и все остальное прочее, все они знали на 100%, что Земля плоская. Вот, что значило для людей, что то, что она плоская? Это значит, что у нее должны быть определенные какие-то края, за которыми может случиться какое-то событие, что над ней есть определенная какая-то конструкция, по которой движутся Солнце и звезды. Ну, например, купол построенный определенный, где вмонтированы звезды, Солнце и тому подобное. И под землей там есть определенная другая конструкция, которая держит эту землю и которая определенным тоже физическим образом проявляется. Поэтому, если в те времена они, допустим, думали о каком-то катаклизме, то он должен был в их системе представлений появиться, вот исходя из этой картины, которую я нарисовал. То есть, пожалуйста, вот, допустим, как в фильме «Шоу Трумана», сверху могла упасть, например, какая-нибудь осветительная лампа с надписью «Сириус». Вот упала с этого купола. Или само солнце могло упасть, потому что перегорело. И тогда вот на асфальте лежит, валяется. Кстати, тоже не факт, что этого не существует, потому что по всей Земле сегодня массово начинают находить непонятные шары размером от 15 до 50 сантиметров, которые сыплются с неба, очень такие они начищенные до зеркального блеска, с двумя элементами подвеса и невозможностью поцарапать их, то есть нет инструмента, который бы был в состоянии их поцарапать. Что это за шары, до сих пор никто не может определить, они падают по всей Земле, и в Америке, и в Южной, Юго-Восточной Азии, и в Африке, и на Евразиатском континенте. Может быть, это, кстати, показатель того, что они сыплются вот как раз с того купола, с тех представлений плоской Земли, и подтверждает своим падением как раз ту концепцию. Может быть, но я утверждать не берусь. Но объяснить тоже не могу пока. Значит, и вот, возвращаясь к идее плоской Земли, мы могли бы представить еще какие катастрофы. Ну, например, не знаю, наклонился этот блин, и люди начали бы сползать к одному краю. Тоже было бы понятно, например, вот те три кита, которые под землей якобы сидят. Один из них, например, устал, решил отдохнуть, прилег. И земля наклонилась, и все начало сползать в одну сторону. И горы, и люди, и вода начала сливаться в одну сторону. То есть, ну, вы понимаете, что это получается. Вот. От концепции, то есть та концепция, которая была до 1500 года, вот такие последствия стоило ожидать. Потом в 1500 году пришел Коперник со своей парадигмой, со своей командой, и они уже сделали совсем другую концепцию. В ней все поменялось с ног на голову, то есть буквально причем. Получилось так, что уже солнце не висело в виде лампочки в надвинутом над землей куполе, а было самостоятельно определенной звездой, которая находится очень далеко, а Земля стала сферическим объектом и летит в непонятном космосе вокруг удаленного солнца. Естественно, сразу возник космос, которого раньше не было, сразу возникло влияние Солнца, которое стало звездой, причем мощной, потому что возникла еще и сила гравитации, которая должна была удерживать Землю. Эта сила гравитации, будучи посчитанной, она сразу дала объемы и размеры звезды, и звезда стала огромной. И сразу стало понятно ее возможное влияние, в том числе и световое, и тепловое, и любое другое энергетическое влияние. Поскольку Земля стала круглой, сферической имеется в виду, то тоже возникли определенные изменения в парадигме, потому что теперь от того, что она наклонится в какую-то сторону, ничего не менялось. То есть получалось, что океан не мог перелиться через край, потому что край пропал. А если он раньше был, то теперь его в этой парадигме не стало. И самая, конечно, угроза, самая страшная, что в этой парадигме стало, это окружающий космос. Потому что до 1500 года космосом называлась сама Земля. А после 1500 года космосом стал называться тот вот безбрежный океан какого-то пространства непонятного, который находится за пределами Земли и ее атмосферы. То есть где-то там вот далеке. И вот из этого непонятного космоса, как из черной бездны, могла прилетать, теперь стала, вот, получила возможность для своего прилета, прихода какая-то небесная угроза. Ну, это то, что сегодня наука называет, например, кометы, астероиды, другие небесные столкновения, там галактика, нашу галактику, чужайшую галактику пожрет, какие-то планеты Нибиру, ну и тому подобное, всякая ерунда. Вот. Весь период этот 500-летний, потом, когда Коперник свою придумал теорию, пока ее вводили, пока изменялись сознания людей, во-первых, шла гражданская война, ее можно по истории вычленить, она все 500 лет шла, и закончилась только революцией 1917 года, когда последняя страна, Россия, державшаяся против коперниковской теории, получила себе вот такую революционную пилюлю, и после этого первым же декретом приняли григорианский календарь, который, в общем-то, и отражает коперниковскую теорию. А до этого Россия жила по юлианскому календарю, который отражает идею плоской Земли. Там идеи совершенно в них, в этих календарях, не та, которую нам говорят в школе, что якобы там високосные годы как-то учитываются, не учитываются. На самом деле там все расхождение в этих календарях совсем не такое. И вот пока два календаря и две системы враждовали, все эти 500 лет шла гражданская война. Очень много людей погибло, и есть свидетельства, например, там, английских путешественников, что в определенные годы на территории России, например, вот Тверской области, он ехал очень много верст, очень много десятков верст стояли пустые деревни, пустые города. Именно вот это 17, 16, 18 века, именно просто без людей. И все эти войны как раз шли на той основе, что была смена календаря. Но это как сегодня. Вот когда, например, я на том же телевидении, про которое сегодня говорил, когда я вот в присутствии тех же экспертов, которые себя считают, естественно, физиками, когда я им сказал, что придерживаюсь теории вот чашеобразной Земли, ну, под таким-то основанием, естественно, у них прям вот, знаете, все копыта начали под собой эту землю рыть. Потому что все себя считают физиками, и как же они, ведь учились в институте, в университетах, там всякие звания получали. Ну, во-первых, я тоже не с бухты-барахты пришел к этой мысли, и, естественно, я тоже и учился в институте, и закончил кафедру ракетостроения, поэтому я с космосом связан самым непосредственным образом. Естественно, нам преподавали всю историю основоположников космоплавания. Ну, это естественно, это курсы такие в институте были. Но вот потом, проникая в это физическое положение дел, я пришел к выводу, что некоторые вещи не стыкуются. А когда уже практически закончил сейчас единую теорию поля, то там все четко математически видно, что конструкция Земли, она абсолютно просто абсолютно другая. И сейчас пришло время как раз переходить на то, что нужно понять, что коперниковская концепция, в которой мы раньше 500 лет жили и, как говорится, припеваючи жили, ну, теперь она вот хочешь не хочешь, но пришло время ее менять. Так же, как в свое время, в 1500 году, пришло время менять идею плоской Земли, которая оказалась тоже неправильной. Так вот, что значит, что касается обычной вот старой идеи сферической Земли, я не буду ее расшифровывать и говорить, чем она неправильна, просто скажу одно, что вот я сейчас собираю материал для следующей книги именно по космосу, ну так, неспешно, и пытаюсь, построил себе таблицу, в которой заношу доказательства. Доказательства плоской Земли, доказательства сферической Земли, ну, какие попадаются, так скажем, какие приходят на ум. Вот у меня на идею плоской Земли уже собралось примерно 80 или 90 доказательств, таких чисто физических, которые можно посмотреть, которые там в видео есть, которые на фотографиях фиксируются. Пока на идею круглой Земли еще пока ни одного нет. Не знаю, все ищут, кстати. Сейчас очень много этим занялось людей. И у нас в стране, и за рубежом, и все ищут. И пока доказать, что Земля сферическая, пока никто не может. Ну, или хотя бы предоставить хотя бы одно доказательство. Такое, которое нельзя было бы... Ну, было бы сложно разбить. Я уж не говорю, что нельзя совсем, но было бы сложно разбить. Так вот, если мы... переходим теперь на новую форму Земли, которая чашеобразная, то есть вот чаша Грааля, это образ не зря, он в веках идет. Чаша Грааля – это есть как раз форма Земли. Только не нужно понимать, что эта чаша вот стоит на каком-то столе, и она вот такая чаша, в которой там что-то варится, или что-то налито, или еще что-то. Просто подход вот к этой чашеобразной, я ее буду так называть, чтобы... упрощать лексику. Так вот, подход к чашеобразной форме Земли нужно начинать с понимания, что такое вообще вещество и каким образом оно формируется в пространстве. Вот в старые времена, например, когда была плоская Земля, тогда воззрения на вещество были следующими, что ну, они отражены в сказке в старой, что был какой-то первичный океан, который назывался Молочной рекой, в нем плавала уточка серая, которая месила своими лапками и сбила из этого молока кусок масла. Вот таким образом появилась первая Земля, которая постепенно начинала обрастать новым маслом, то есть новой Землей, и разрастаться во все стороны. Вот такая была славянская, она сегодня осталась, это самый главный начальный космогонит, который закреплен вот всеми этими, ну, всеми традициями. Вторая, значит, концепция, вернее, вот эта же концепция, она, в принципе, была перенята потом и всеми религиозными течениями, когда вот говорили, когда повествовали о том, что Господь разделил там посреди океана землю как-то, еще как-то сделал сушу, то, в принципе, это все шло как раз вот от этой уточки и, ну, просто переиначенный миф. Это была самая старая концепция. Дальше, вот, когда мы пришли к круглой форме Земли, то здесь уже немножко по-другому началось представление. Здесь уже появилось вещество, появилась ньютоновская физика, появились там еще какие-то электромагнитные волны и тому подобное. То есть мы начали понимать, что существует какое-то притяжение между молекулами, между атомами, что они каким-то образом спекаются между собой, позволяют делать какие-то минералы, пласты определенных пород. То есть это пошло вот формирование той научной гипотезы и тех научных знаний, которыми мы теперь вот оперируем. Но мы опять забываем, что это все был 1500 год до 2000-го. Ну, я условно говорю эти границы. А примерно в середине 20 века человечество перешло на... новое понимание мира пришло в нашу жизнь, в наш мир вошло информационное понимание ситуации. И мы стали понимать, что какой-то камень, который вот вчера валялся, и мы из него делали кремневые орудия, потом стал высекать искры из себя, ну, то есть пускать пучки искр. а потом вот, пожалуйста, превратился в компьютер. То есть мы сегодня с того же самого камня, с которого мы снимали вчера еще какие-то режущие свойства только, то есть сегодня мы уже научились с него снимать информационную пользу. Он у нас превратился в процессор, он у нас считает какие-то мысли, показывает изображения. То есть мы нашли, что у этого камня есть определенные какие-то свои внутренние миры. И вот когда мы перешли к информационному такому воззрению на окружающую среду, постепенно пришло понимание, что мир может являться не конгломератом каких-то материальных субстанций типа атомов, молекул и тому подобное, а гораздо более серьезной вещью. То есть под этим слоем пыли, праха и вещества находится очень огромный бездонный океан информационного наполнения. И сейчас уже, в принципе, эта ситуация достаточно широко рассмотрена. Фильмами показано, вот, например, такой всем известный фильм «Матрица», показано, что, в принципе, вещество веществом, а информационное наполнение, оно может существовать отдельно. И сегодня, когда вот мы сейчас общаемся, мы общаемся как раз по информационным каналам, которые сформированы тем же самым веществом, уже как бы в ином пространстве, в информационном. И в этом информационном пространстве существует уже свой интеллект, своя концепция пользования, свой протокол речи, свои алфавиты, свои инструменты, свои, ну, все свое. Так вот, если мы смотрим на наш компьютер, который перед нами стоит, или там телефон, которым мы пользуемся, в который забит уже тот же самый компьютер, и понимаем, что даже вот такие простые вещи, они свою информационную сторону бытия, то почему мы не подливаем эти выводы и не хотим понять, что и наша Земля является тем же самым. Ведь, вот смотрите, вот мы тоже вот люди. У нас, например, есть там 50, 60, 70 килограмм вещества. Но помимо этого, этих килограммов ньютоновского, так скажем, вещества, есть еще информационное наполнение, которое создает там дух, душу, наши рефлексы, наш интеллект, наше мышление, память. То есть, представляете, сколько вот я уже назвал этих информационных параметров. Вот так же и у Земли, и так же у любого другого тела, у камня, у дерева, у животных, у Земли, у водопада, не знаю, реки и тому подобное. Наши когда предки говорили, что есть дух леса, дух дома, дух жилища, дух воды, они были правы, просто называли они это все теми категориями, что дух как бы по старинке, а сегодня это просто управляющие матрицы, которые реализуют тот или иной процесс, чтобы он проистекал. То есть, чтобы лес был на своем месте, его нужно определенным образом информировать. То есть, должна быть информационная матрица, которая сделает этот лес в определенной части пространства. Вот так же и с Землей. То есть, Земля, она является, с одной стороны, с очень маленькой стороны, вещественным объектом, который мы видим перед собой, который построен определенным образом из определенных кирпичиков, атомов, молекул и тому подобных вещей. Но с другой стороны, Земля является информационным объектом, который построен определенными алгоритмами, которые работают с определенной скоростью, по определенным законам, с определенными пересечениями. И тогда, вот, если мы смотрим таким образом на Землю, то мы должны понимать, что у нее идет формирование на информационном поле, даже если нет никакой гравитационной или электромагнитной внешней видимой связи, то у нее есть определенное информационное внутреннее управление или конструкция, которые реализуют Землю как объект, прежде всего, информационный. Вот, например, ну, я не знаю, для примера, так вот, для наглядного, берем ту же микроволновку. Если бы мы были пещерными людьми и попали бы в наше время и включили микроволновку, разогреть в ней кусок там мяса, например, положили кусок мяса, нажали какую-то кнопку и получили горячий продукт, то мы бы никогда не подумали, не догадались бы, будучи пещерными, как это все было реализовано, почему нагрелось мясо и почему оно без костра покрылось аппетитной корочкой. Но сегодня, когда мы вот такие уже умные, когда мы понимаем, что есть микроволны, мы уже понимаем, что подходит электричество, возбуждаются микроволны, они нагревают мясо и делают эту самую корочку. То есть для нас вот сегодняшних уже смешно наблюдать, как те люди из пещеры выпучивают глаза на такие элементарные вещи. Представляете, завтрашний человек прилетает к нам, выходит из машины времени и говорит: «Ой, да вы что, не знаете, как Земля устроена? Она устроена вот так, вот и так». А мы на этого человека смотрим, выпучив глаза, и даже не понимаем, о чем он говорит. Потому что мы до этого еще, до его уровня еще не развились, мы еще не получили необходимых знаний, которые могли бы нам дать возможность, чтобы мы его поняли. Так вот, в моей концепции, которую я построил в названной книге, книга называется «Метафизика климата Земли», эта концепция, она как раз такая синтетическая, то есть материальная основа Земли, она, естественно, остается, но объясняется, каким образом эта материя формирует саму Землю и все остальное. Каким образом это происходит, я объясню достаточно коротко. Происходит это вот каким образом. На мой взгляд, существуют инфериометровые волны. Это мое определение. Инфериометровые – это значит очень длинные. То есть очень-очень длинные. Длина волны примерно 10-20 степени метра. Это, ну, по сегодняшним меркам, это расстояние больше, чем до ближайшей звезды. Это вот как раз одна длина волны, то есть один шаг, один период. И, естественно, есть гармоники разных других длин волн. И примерно эта волна, она звуковая волна, или кому проще понимать, гравитационная волна, потому что гравитация и звук, это я тоже, кстати, в этой книге впервые показал, гравитация и звук – это одно и то же. Так вот, эта волна инфериометровая, она гравитационная волна и одновременно электромагнитная, то есть комбинированная. И она идет сверху с направлением примерно полярной звезды. Она идет примерно с того направления, и Земля наша формируется в потоке этой волны. Волна имеет в своей структуре некоторые такие специфические зоны. Есть зоны, которые называются узлами, где идет уплотнение всего вещества, которое встречается по ходу этой волны. И есть зоны, которые называются пучностями. Там вещество, наоборот, имеет минимальную плотность, там возникают минимальные давления, и там фактически отсутствует вещество. Это зоны, где находится вакуум, то есть пустые зоны. Вот эта волна, она имеет объемное решение, то есть она не синусоида, а вот знаете, как вот вы видели на мониторах звуковую волну, которая вся такая, вот звуковой файл, например, который представляет музыку или песню, вот такая, только она объемная, еще вот крутится вокруг своей оси, то есть не плоский файл, а трехмерный. И вот этот файл, он проходит через пространство, и в пространстве в этом собирает определенным образом разбросанное, условно говоря, вещество. И вещество это формируется не под гравитацией, которая не существует, не под ньютоновской гравитацией, которую он придумал. Кстати, он придумал божественную гравитацию, а слово «божественное» потом просто убрали, изменив термин, а суть-то не изменили. Так вот, это божественной гравитации не существует, а есть божественное управление. Божественное, конечно, можно в кавычки взять, но можно и не брать. Управление вот этой вот этими волнами. Эта волна, она формирует в своих узлах твердые тела, и там формируется как раз вот та чаша, о которой я говорил. В самом центре узла формируется горячие зоны. Это как раз то, что вот у нас под землей, откуда вулканы проходят. Это вот та горячая магма, она формируется вот в этой зоне, поскольку там максимальное давление, и при максимальном давлении получается максимальная температура. Дальше, подальше от этой зоны, в обе стороны, вдоль линии движения этой волны, формируется уже более холодные зоны, то есть это вот зона плотного вещества, ну, твердь Земли сама, потом дальше идет еще менее плотное вещество, это жидкости собираются, а дальше идет еще менее плотное вещество, это уже газы, то есть атмосфера. И потом уже за газами идет уже зона вакуума, которая простирается туда дальше, и там уже практически нет никаких веществ. То есть вещество вот таким образом дифференцировано по длине волны. По всей этой длине волны, там таких планет, как наша Земля, естественно, в каждой вот этой точке узла, в узловой точке, везде сидит такая планета. Причем у нее две стороны. Одна сторона выходит на одну чашу, вторая сторона идет на другую чашу. Между этими двумя чашами соединений, вот, чтобы человек условно, как говорится, прошел, возможно, только один ход, это через центр Земли, на ту сторону можно через расплавленные эти все вещи пройти каким-то образом, если позволит техника, но не знаю, как это. А через внешнюю сторону, через так называемый космос, пройти невозможно, потому что в условиях, где нет давления, существование вещества недопустимо. Это можно, кстати, самостоятельно посмотреть по графикам, ну, например, тройная точка воды, и там все будет понятно, что если давление равно нулю, то там вещество практически пропадает. Ну, то есть, грубо говоря, оно не пропадает вообще, испаряется там или куда-то стекает, оно превращается в состояние вакуума. То есть, это упорядоченный хаос, который состоит из твердого, ну, твердый как кристалл. Вакуум – это не газообразная и не жидкая субстанция, это кристалл, находящийся в состоянии сверхпроводимости, сверхтекучести. Поэтому тела его не замечают, которые попадают в вакуум. Так вот, форма Земли получается вот такая чашеобразная, и плюс еще она, мы живем во внутренней части этой чаши. Чаша, естественно, она достаточно очень, ну, широкая, и поэтому для нас она кажется такой скорее плоской, чем мы могли бы ощутить ее изменение вот ее геометрии. И, в принципе, периферия этой чаши, вот тот бортик, он, конечно, поднят над остальной территорией. Внутри налита, условно говоря, вот эта вода собирается она в этой чаше. А центр этой чаши, по моей концепции, которую я разрабатываю, вот, и, ну, вот как она получается из истории и всех остальных данных, центр приходится на район Москвы. На русскую равнину, на центральную Русь. Может быть, не сама Москва, может быть, где-то немножко в другом месте, но это не важно, где-то вот в этом регионе. Так вот, эти инфериометровые волны, про которые я говорю, они с течением времени еще и перемещаются, вращаются вдоль этой оси. То есть происходит не только их движение вперед вдоль оси, но еще и вращательное движение. Таким образом, что вот сама волна, она представляет собой такой некий шнек. Вращение происходит из-за того, что в этой волне используется пространство времени. А время у нас всегда, пространство времени, оно организовано из нашего мира, если смотреть на него, таким образом, что оно всегда имеет вращательную структуру. Ну, кстати, все другие пространства из нашего мира, они все вращательную структуру имеют. И это легко очень понять из векторного умножения. Кто вот знаком с векторным умножением, тот меня поймет, что если первый вектор на второй умножается, то получается третий, который перпендикулярен на первым двум, но еще и плюс к этому, он еще и вращается по часовой стрелке. Вот об этом вращении я и говорю. То есть из нашего трехмерного пространства, пространство расстояний, время воспринимается как свое собственное пространство, которое обязательно вращается. И вот это вращение, оно и формирует вот эту волну, про которую я все время говорю. Причем это вращение формирует также у гравитационных волн, вот в общем понимании, сам процесс, их волновой процесс, оно же формирует у электромагнитных волн тоже их вращательный процесс. То есть все волновые процессы, они основаны на волне, которая формирует пространство времени. Поэтому это природный процесс, который не зависит ни от чего. Это чисто параметр пространства. И вот у этого пространства есть... закономерность такая, что оно вращается с определенной скоростью. Оно зависит от частоты, и определенные частоты вращаются с определенной скоростью. Вот я посчитал в этой книге для нашего пространства, пространство времени, оно вращается примерно со скоростью 259 лет на 90 градусов поворот идет. То есть, грубо говоря, каждые 90 лет каждые 259 лет волна прокручивается на 90 градусов. Что означает для Земли вот эта ситуация? Ситуация означает вот что. Если мы стоим на поверхности Земли и все время со стороны неба на нас падает вот это управляющее волновое воздействие, и вдруг оно проворачивается на 90 градусов, то зоны воздействия этой волной, они меняются как раз на те самые 90 градусов. Если, например, раньше полюса... К чему это приводит? Если, например, раньше полюса были вот на сегодняшнем месте, где северный полюс, есть южный полюс, и два полюса, которые экватор, два полюса теплых, которые экватор, то есть такой крест, одна холодная ось, а другая теплая, то вот через 259 лет этот крест должен повернуться на 90 градусов. И тогда холодная и теплая ось меняются местами. Если центр вот этого креста совпадает с районами Москвы, то получается, что у нас меняются полюса, то есть идет переполюсовка планеты. И вот при таком управлении получается, что современная Америка, она должна попасть под влияние тех же самых параметров, которые сейчас присутствуют в Антарктиде, а Япония должна попасть под влияние тех же самых параметров, которые сегодня присутствуют в Северном полюсе. А ось, которая проходит примерно через Новую Землю, Москву, ну так вот, и туда на юг, она должна стать новым экватором. Вот, то есть, вот такая концепция поворота Земли, она рассматривается в моей книге. И на самом деле есть подтверждение, допустим, в картах, в тех же самых географических, которые были выпущены. Например, если посмотреть карты, допустим, там до X века, ну, есть там некоторые, я не знаю, на степени достоверности на самом деле, наука утверждает, что они достоверные и проверенные, но будем считать, что они достоверные. То на первых картах север, который всегда маркирован раем, понятием рай, там он всегда находится на сегодняшнем севере. А где-то примерно в X веке и дальше вот несколько веков, там 2-3 века, ну, как раз там 259 лет, там плюс-минус, происходит какой-то переворот вот этой системы, и мы уже видим на картах, карт этих уже много этого периода, 12, 13, 14 веков, даже 15 века, есть карты, где рай помещен уже на территории Японии и Индии, вот в эти места. И вот всегда возникает вопрос, каким образом рай переместился. То ли просто его взяли картографы и, знаете, увели вот своими карандашами туда, либо это было реальное перемещение. Но поскольку мы всегда можем сравнить на географических картах разных периодов остальные все места, они все всегда остаются на одном и том же месте. А вот именно понятие рай, каким-то образом оно перемещается на 90 градусов. Я думаю, что это подтверждение вот моей концепции, потому что существует, опять же, еще картографическое подтверждение. Это уже, оно касается уже другого периода, 1680-й год. Вот где-то в этом промежутке, ну, ближе, наверное, к 1666-му, так скажем, чтобы была магичность некоторых таких цифр. Вот примерно в этот год произошло тоже какое-то странное изменение. Если до этого года карты изображались уже с двумя полушариями, то есть Коперниковская система двухполушарная, и линия эклиптики всегда была выгнута таким образом – вокруг меридиана она проходила синусоидой, то есть на на западном полушарии она была выгнута в сторону Южного полюса, а на восточном полушарии в сторону Северного полюса, то после 1666 года полярность поменялась. На всех картах до сегодняшнего времени эта линия рисуется обратным путем. Теперь на западном полушарии она выгнута наверх, а на восточном она выгнута в сторону юга. Причем таких карт очень много, они все официальные, все они уже более-менее достоверны, потому что они все копируют друг друга, и самое главное, что это разные школы, это уже школы там и Англии, и Голландии, и все подряд, и наши тоже есть, и уже даже на карте Ремезова тоже такой вот старый вариант этой линии, которая изображает эклиптику. Эта линия называется линией равноденствий, так что она была в религиозном плане, эта линия самая главная, на нее всегда ориентировались, она показывала, где какие равноденствия, в какой промежуток времени происходит. Я думаю, что это тоже определенная картографическая фиксация, потому что люди могли в то время, в 17 веке, и не понимать, каким образом все это происходит и почему поменялось. Но на картах на этих написано, что карты, на всех картах на латинском языке написано вот того периода, что карты составлены по уточненным данным, по новым данным о небесных движениях вот этих. То есть, видимо, происходило какое-то событие, о котором не дошли сведения, может быть, или мы их просто пока не видим, пропуская внутри текстов. Но на картах все это зафиксировано именно вот изменением положения этой линии равноденствия. Либо, может быть, существует какое-то другое объяснение, которое я пока не знаю. Вот. Сегодня, кстати, линия равноденствия обычно не наносится на карты, и какое ее истинное сегодня положение, я, честно говоря, пытался найти, но так и не смог найти вообще. Почему-то какая-то система запрета, что ли, или, может быть, молчание организовано, но вообще никакого нет о ней повествования. Так вот, эти перемены, которые картографические, они условно показывают, что были какие-то изменения геометрии Земли и вот этого воздействия. Я думаю, что моя система правильная, потому что вот в книге я привожу очень много доказательств, очень много исторического контекста, там очень много показано различных катастроф, которые были в определенные вот эти средневековые годы. Это все можно проверить и посмотреть. И там действительно попадали все эти катастрофы, четко ложатся на расчетный этот период, про который я сказал, 259 лет. И что интересно, даже так называемые малые ледниковые периоды, которые были в Средневековье, они тоже ложатся в эту картину очень хорошо. И все параметры, которые сегодня нам известны, они друг друга при таком подходе очень хорошо подтверждают. Теперь, какие существуют сегодня признаки надвигающегося катаклизма, если мы вот о нем будем, так скажем, говорить? Признаки вот какие. Во-первых, очень странно ведет себя истеблишмент, то есть самые наши владыки мира. Например, вот позавчера было передано по новостным агентствам, что все 4 самолета первых лиц в Америке ночью были подняты в воздух и находились в воздухе, готовые, естественно, там были все 4 первых лица США. Связали это с тем, что идут выборы в стране, и что, вот, мол, очень высокий уровень опасности, и нужно в случае чего там куда-то бежать, куда-то лететь. На самом деле, я думаю, что выбор – это не такое страшное явление, не сказал, но оно не такое страшное, чтобы люди садились, поднимали организованно все 4 самолета для первых лиц и кружили там, пытались, чего-то выжидали. А вот другая страшилка, которая ходит у нас, так скажем, в научной среде, то, что вулкан Йеллоустоун взорвется, это, конечно, на мой взгляд, вот в моей системе, это ерунда, потому что смысл информационного вот этого физического строения Земли, он сводится не к тому, что какой-то вулкан где-то там фыркнет, и от этого вся Земля там превратится в какой-то снежный ком или еще что-то такое. Здесь, конечно, все не так. Потом, что сказать по поводу таких, знаете, неустановленных наводнений, которые вот вода откуда-то возьмется, она все затопит. А обычно на вопрос, откуда возьмется вода, всегда слышишь ответ. А вот где-нибудь плита там просядет или поднимется, и вода каким-то образом изменит свой уровень. Нам нужно понимать, что Земля все-таки это достаточно замкнутая система. То есть в ней, чтобы поднялся или опустился уровень, он должен иметь какое-то физическое обоснование. Не может, вот, допустим, вода вылиться из-под земли и стать сразу на 10 метров выше, потому что вся система уже давно сбалансирована, и все возможные, так скажем, дыры в земле, которые содержали бы воду, они все заняты, и чтобы их высвободить, то есть вся система очень сильно уравновешена. Здесь невозможно выдавить ниоткуда воду, чтобы она появилась снаружи. И также невозможно ее откуда-то взять сверху, чтобы она прилилась сверху, как вот из лейки в саду. Поэтому вот когда библейские писатели формировали свою концепцию создания мира, то они придумали, что вот есть над землей какой-то резервуар, там небесный водяной резервуар, из которого все это и полилось. Но более-менее нормальное объяснение, которое уже давно известно в науке и которые со всех сторон рассмотрены, и самое главное, что ему есть подтверждение. То есть то, что уровень Земли колеблется в определенных пределах, и в определенные века он находился на других отметках, это зафиксировано. Например, желающие могут посмотреть колебания Каспийского моря. Там колебание примерно составляет от сегодняшнего уровня плюс-минус 70 метров, и эти колебания происходили в нашу эпоху, то есть это вот в последние 500-600 лет, это не какие-то там тысячи годов, а именно вот это наше время. То прибавлял себе Каспийское море и сливалось даже с другими водоемами, то вот убавлялось, как вот сегодня, а то еще меньше. И всегда возникает вопрос, за счет чего? Потому что это же идет изменение всего уровня мирового океана. Почему вот сегодня находят при Черноморье, например, затопленные города, древние города? Да потому что тоже Каспийское море, вот оно показывало, что уровень менялся. Естественно, он менялся не только на Каспийском море, он менялся везде. И, естественно, города то уходили под воду, то появлялись под нее. Например, вот если сейчас будет какой-то катаклизм, то Нью-Йорк уйдет под воду первым, потому что его высота 5 метров над уровнем моря. Естественно, он потонет первым. Ну, чего я ему не желаю, конечно. Так вот, откуда берется вода? То есть, если в данном случае, если будет какой-то катаклизм, то всегда возникает вопрос, откуда берется вода? Вода берется вот как. Сегодня вода сконцентрирована, собрана вся в двух ледниковых шапках. Одна шапка на Гренландии, а вторая шапка на Антарктиде. Я подчеркну, что в расчет не берутся плавающие льды, потому что они плавают в воде, не меняя ее уровень. То есть, грубо говоря, если лед растает, то уровень воды не изменится, потому что это как бы, ну, чисто физически. А вот те льды, которые намораживаются на твердой земле, те, конечно, влияют на уровень мирового океана. И смысл их влияния вот какой. Со временем на Гренландии и Антарктиде намораживаются определенные шапки, которые вмещают в себя такое количество воды, которое понижает уровень мирового океана примерно в среднем на 70 метров. Эти цифры посчитаны, я их пересчитывал сам. Кстати, у меня получились те же самые цифры. Там по площади, там по объемам этих ледников можно посчитать, все данные есть. Но цифры все равно получаются в районе 70 метров. То есть, если, например, мы обнуляем ситуацию каким-то образом и ждем, то с течением времени на холодных полюсах образуются свои новые шапки, которые соберут такое количество воды – которая понизит уровень мирового океана на 70 метров. Ну, то есть, грубо говоря, появятся некоторые территории, которые до этого были под водой. И наоборот, если мы перемещаем полюса в теплые зоны, то они начинают таять, как весной в половодье, и высвобождается от таяния вода, которая поднимает уровень мирового океана на 70 метров. Вот именно о таком возможном сценарии и говорит моя модель, потому что если каждые 259 лет поворачивается лик Земли на 90 градусов, то меняется именно расположение полюсов. И вот по моим расчетам, а я делал выверку по историческим событиям на протяжении последних тысяч лет, то все, честно говоря, прям очень так это стройно. Так вот, по моим расчетам, поворот лика Земли, он должен состояться примерно в 2018 году. Но если я ошибся, значит, плюс-минус. Если не ошибся, значит, будет точно в этот год, ноябрь 2018 года. Конечно, я не буду говорить, что это прям вот стопроцентная цифра, потому что это все-таки результат оперирования моделью, и нужно понимать, что это не предсказание какое-то там, как у Ясновидящих, а именно ну, попытка какого-то прогноза. Но вот в этой модели, подчеркну еще раз, в этой модели получается то, что лик Земли прокрутится на 90 градусов именно в 2018 году. К чему это приведет? Ну, во-первых, в центре этого лика, то есть на нашей территории, больших потрясений не будет, потому что здесь будет проворот на маленьком рычаге, на маленьком удалении, здесь особо ничего не произойдет. А на периферии, то есть это вот та же Америка, Япония, там Юго-Восточная Азия, там будут огромные просто землетрясения, которые будут сопровождать именно этот проворот. То есть это будет первый удар. Второй удар – ну, естественно, там какие-то вулканы проснутся, хотя я считаю, что вулканическая деятельность в данном случае, она будет все-таки вторична, потому что это более долгий по воздействию компонент. А вот самое главное, что будет из-за этого проворота, это то, что ледниковые шапки, которые сегодня находятся, сегодня заполнены вот этими льдами и, естественно, водой, они окажутся в теплых зонах, и они станут быстро таять, высвобождая воду. Эта вода поднимет общий уровень мирового океана на 70 метров. Много это или мало, но это, в принципе, достаточно много, потому что можно посмотреть высоты различных прибрежных территорий, и все сразу поймут, что, например... Ну и, кстати, здесь скрывается ложность истории очень просто, потому что, например, вот такие якобы цивилизации, вот я немножко сделаю небольшое отступление, я, например, резко против Древнего Египта и Древнего Шумера вместе с Древней Грецией, потому что, во-первых, их нет ни на одной карте, и никаких последствий от них нет. Во-вторых, никакой археологии по ним нет, кроме надуманной последних веков и фальсифицированной. Но самое главное, что даже вот климатическая модель, ну, моя или там многие другие, они подтверждают, что на этих территориях просто невозможно было существование никакого государства и никакой цивилизации. Почему? Потому что при любом колебании климата, при любом колебании геометрии Земли, всегда в этих территориях первым идет затопление. Поэтому вот сейчас у нас, например, если взять карту этих малого ледникового периода, то, например, пару веков назад был климатический минимум, ну, по сравнению с нашим сегодняшним временем. Вот тогда, например, на 5 метров могла вода отойти. И, может быть, там что-нибудь в пределах Черного моря, там, то, что сегодня под водой, может быть, существовало короткое время. Но потом вода опять начала прибавлять, и сегодня у нас идет превышение среднего показателя температуры, опять же, по таким, ну, многолетним наблюдениям. И, естественно, вот такое колебание, оно было всегда. Это не только там последние два века, это вообще во все времена было. То есть люди, если бы делали в том же Шумере какую-то цивилизацию, то она периодически заливалась бы водой, потому что там высота над уровнем моря, опять же, ну, 5, 10, 20 там, метров, все время бы заливалась. И также было в той же дельте Египта и тому подобных местах. Это просто вот как климатическая такая иллюстрация вот этим псевдоцивилизациям. Так вот, и сегодня, в принципе, если лик Земли провернется таким образом на 90 градусов, то как раз поменяется вот эта ситуация. Америка у нас окажется под водой, а под водой она окажется не в смысле, что она утонет, а под водой она окажется подо льдом, потому что лед – это все-таки вода, просто немножко в другом состоянии. И на Америке будет наморожено большое количество льда. Япония будет, опять же, под водой. А та ось старая, вот сегодняшняя, это новая Земля, Москва, Мекка, и вот туда, она станет новым, ну, условным экватором, то есть новой зоной, в которой, когда будет нормально жить. Вернее, где будут нормальные условия жизни. Кстати, именно поэтому, что все время идет с достаточно коротким промежутком времени такой проворот, мы как раз и понимаем, почему, например, до 1492 года Америка была не открыта. Да потому что она лежала подо льдами. Кстати, даже вот сегодня, когда там президент Канады выступал не так давно, вот он, например, говорил, что Северный полюс раньше 400 лет принадлежал Канаде. Ну, а Канада от США находится не так далеко, вы понимаете. Если в Канаде был Северный полюс, то и США были в значительной мере тоже под этим самым же ледниковым панцирем. И поэтому их просто найти было нельзя, потому что, ну, под водой, как говорится, не находится. Это же объясняет ту ситуацию, что ситуация с Антарктидой, когда известно, вот сейчас многие исследователи уже пишут об этом, ну, давно уже известно, что там найдены и древние деревья, и древние русла рек, ну, по датировкам, конечно, некоторые говорят, что это 10 тысяч лет, там, еще какие-то времена, но, понимаете, датировки сегодня очень спорный момент не из-за того, что физический процесс, а просто сам принцип подхода к датировкам, он очень такой спорный. Это для отдельной передачи, поэтому не буду останавливаться. Так вот, поэтому, в общем-то, и если брать ту же самую Японию, Юго-Восточную Азию, то там тоже никогда не было никакой цивилизации. И, ну, многие, кто занимается, например, тем же исследованием того же Китая, знают, что, например, монголоидные черепа появились всего лишь 150 лет тому назад. А до этого просто монголоидных черепов нигде в мире не было. И та же самая ситуация с той же самой Америкой. Вот говорят нам, конечно, что индейцы там понастроили много городов, но на самом деле нужно понимать, что все-таки обстоятельства были как раз другие. Возможно, там, конечно, в тот период, когда в прошлый раз Америка освобождалась изо льда, построили определенные цивилизации какие-то люди, но это были не индейцы. А потом эта цивилизация также пошла под лед. Она, конечно, хорошо сохранилась в течение времени, но когда льды ушли, не осталось следов, то есть осталось то, что как бы, ну, она как из холодильника появилась, свеженькая, как будто ее вчера только построили. На самом деле это могло быть и очень в древние годы, и там по-разному. Это же, кстати, это же так, вот такая позиция, кстати, также еще и подтверждает позицию, не позицию, а воззрение на ситуацию с мамонтами, которая сложилась, что вот мамонты находятся в таком состоянии, когда у них сохранилась в желудке зеленая трава, и они умерли в состоянии застигнутым, вот, когда паслись. На мой взгляд, это как раз происходит именно из-за того, что происходит перещелкивание климата, и вот именно перещелкивание происходит достаточно быстрым темпом. То есть это не происходит, что за 259 лет на 90 градусов поворачивается лик Земли, а происходит каким-то очень достаточно быстрым темпом. То есть, может быть, это вот на глазах происходит прям буквально, иначе бы тогда мамонты не погибли, если бы это было бы долгий период. Мне кажется, что это происходит очень вот в быстром темпе. Так что признаки надвигающегося вот такого катаклизма, они на самом деле есть. Это сегодня, например, очень высокая такая активность политическая и географическая вокруг Антарктиды. Антарктида по вот этим концепциям, которые я сейчас рассказал по этой модели, она как раз станет зоной хорошего проживания. Поэтому, например, сегодня все американские владельцы большого количества денег, они перебираются в Антарктиду и на южное побережье Южной Америки. Это можно проследить по новостям. Южное побережье Южной Америки, там оно практически все уже скуплено, раскуплено. Туда, кстати, уже эмигрируют китайцы очень в больших количествах. И идет практически очень большое переселение, потому что Антарктида сейчас пока не доступна для большого переселения, а вот Южная Америка, она уже практически да. Этим же объясняется, вот ожиданием катаклизма объясняется попытка миграции на тот же Алтай, в те же зоны, и этим же объясняется, например, интерес российского руководства к шельфу Северного Ледовитого океана, к этому хребту Ломоносова, где там определенные границы скоро возникнут, и возникнут новые ресурсные базы. Немножко еще скажу о том, как вот обстоятельства будут происходить с водой, потому что это тоже нужно по времени ориентироваться. Я сказал, что самое опасное будет не какой-то йеллоустонский вулкан, который там немножко попыхтит, а именно большие подвижки. А большой подвижкой – это будет как раз таяние воды на этих материковых шапках. Оно, во-первых, будет быстрое, во-вторых, это будет результат, как в половодье весной, то есть это будет повсеместное поднятие уровня воды. И, в-третьих, вода будет стоять определенное время. Вот по моим подсчетам, она будет стоять примерно лет 200. На таком уровне, а потом она постепенно будет собираться в новые шапки на новых местах. И по мере накопления этих шапок в тех местах начнет появляться лед, а поверхность океана начнет отступать. То есть вот тогда, после того, как все это будет освободиться и вода отступит на очередные 70 метров свои, то тогда вернутся все территории, которые в момент топления льда окажутся под водой. Территорий этих на самом деле очень много. Это все современные низины, в том числе тот же самый Шумер и Восточная Азия. Поэтому там все окажется под водой. И половина той же самой Америки. Теперь, значит, что касается Алтая, куда собираются переселяться там, многие переселенцы. Надо все-таки понять, что археологии нам показывают, что Алтай никогда не был зоной проживания. Это сегодня просто мода такая, его распиарили для того, чтобы там показать определенную его привлекательность. Но первые люди на Алтае появились, люди, я имею в виду сапиенс, появились только в бронзовом веке, если по официальной датировке следовать. Это примерно где-то 3000-летие до нашей эры. Если костные остатки доходят до этого времени, то они принадлежат не сапиенс, они принадлежат неандертальскому человеку или каким-нибудь архантропам. Та же самая ситуация в Индии. Там до 8-7 тысячелетия, даже до 6 тысячелетия до нашей эры никаких людей не было, и все эти рассказы о древности, они не касаются этих территорий. Там в учебниках даже написано, что до 8 тысячелетия там присутствовала только мустерская археологическая культура. В переводе на простой язык – это неандертальцы, это несовременные люди. А если мы все-таки отождествляем современную цивилизацию только с современным человеком, то нужно понимать, что это… То есть нужно корректировать свои вот воззрения на эти регионы. Эти регионы неустойчивого положения геологического в них, в принципе, никогда человек не жил. Это человечество в них расселяется только на тех этапах, когда идет благоприятное развитие этого региона. То есть вот сейчас несколько веков было благоприятное развитие, например, для Юго-Восточной Азии. Ну, два века было, допустим. И вот, видите, там получилось уже 2 миллиарда или 1,5 миллиарда китайцев народилось. Но через какое-то время придет потоп, и их опять произойдет обнуление. До следующего, как говорится, раза. А самым стабильным территорием является центр русской равнины. Он был всегда таким, и он останется и остается. Почему? Потому что даже по геологическим меркам здесь находится архейская плита, возраст которой от 4,5 до 5,5 миллиардов лет. Это опять по классической, как говорится, геологии. Архейская плита – это примерно то же самое, что зуб в десне. То есть это основа материка, который образовался в то время, когда образовалась сама Земля каменная. А вокруг там это все вот дно океана, это всего 250 миллионов, это уже другие, как говорится, песни. И вот материковые, архейские материковые такие толщи, они самые стабильные, в них никогда не происходит никаких землетрясений, никаких подвижек, никаких изменений геометрии. Поэтому это самое-самое стабильное место. Ну, конечно, их такое не одно, потому что и Австралия такое же стабильное место. Вот. А дальше нужно смотреть на последствия только с точки зрения удаленности от центра. Потому что центр, вот когда вы все знаете, например, раскручиваешь какой-нибудь предмет, в центре у него меньше всего возникает напряжение от кручения, а по периферии там и скорости самые большие, и всякие трансформации тоже самые максимальные. Вот так и здесь. То есть в центре русской равнины будет минимальное потрясение, а вокруг, чем дальше от центра, там будет больше потрясение. Вот то, что я описал, в принципе, из моей модели следует, что это, во-первых, было много раз, и в своей книге я показал там на исторических всех реалиях, что есть определенные большие количества, большие массы доказательств, которые подтверждают справедливость моей теории. Значит, теперь последнее вот, в моем этом длинном монологе. Значит, вернемся к тому моменту, который является информационным. То есть, каким образом все это управляется и каким образом на это может повлиять. Ну, во-первых, мы должны понимать, мы, вернее, с современной уже своей позиции, позиции, когда мы оперируем информационными понятиями, мы уже в состоянии осмыслить их вот в каком разрезе. Во-первых, вот мы, как люди, создали себе условного раба в виде компьютера, телефона и тому подобное. То есть мы начинили его определенным интеллектом, и, в принципе, сегодня есть уже такие опыты, когда эксперты не могут разобрать, спорит с ними или ведет диалог компьютер или живой человек. Это есть такой тест Тьюринга, и вот некоторое время назад один из компьютеров его успешно прошел. Уже перестал, то есть можно сказать, что с этого времени интеллект компьютера стал человеческим. Ну, конечно, не в той мере пока, как вот обычный средний человек, но уже эксперты не могут различить человека и компьютер. Я к чему это говорю? К тому, что если мы оказались в состоянии создать систему, которая информационным образом управляется через программный какой-то механизм и формируется определенным механическим телом и в механическом теле, то мы должны понимать, что и мы находимся в такой же цепочке, вовсе не конечным звеном, то есть мы не являемся богами, нам нельзя становиться в такую позицию, чтобы себя считать высшей точкой природы, как вот сегодня навязывается. Человек – это всего лишь звено в очень длинной, возможно, какой-то цепи определенных объектов. И представьте теперь, вот, если мы, например, являемся электроном каким-нибудь, мы, естественно, электронный уровень мы свой прекрасно знаем, мы видим соседний электрон, там, спешим к нему притянуться электромагнитным способом, еще как-то там сталкиваемся, фотонами обмениваемся, то есть ведем свою нормальную жизнь. А потом мы можем разглядеть какие-то уровни, которые ниже нас, там, кварки можем посмотреть. Это хватает нашего условного электрического, электронного зрения. Но уровни выше мы определить не можем. То есть мы не можем догадаться, что существуют атомы, где мы, оказывается, бегаем по какой-то орбите и изображаем, вернее, и участвуем в создании этого атома, как в создании его цельной структуры. Также и атом не знает, что он, оказывается, находится в составе молекулы. И молекула не знает, что она находится в составе газа там, или какого-нибудь кристалла. Также и мы. Мы просто не догадываемся таким, знаете, ну, в кавычках, конечно, больные вот этим шовинизмом, что мы пупы Земли, мы не догадываемся, что над нами существует какой-то организм, частью которого являемся мы. И этот организм, он, в общем-то, нас воспринимает как свои простые ячейки, которыми он управляет, так же, как мы управляем кластерами в компьютере. То есть, хочет одну команду даст, хочет другую команду даст, или вот как муравейники, хочет там соломинкой покопается в нас, хочет он подпалит, хочет разрушить, а хочет там водичка польет, ну, какие-то свои. И вот если наш уровень, он организован таким образом, что у нас проявлен электромагнетизм, проявлены мысли, проявлена масса, там, электрозаряд, электрический заряд, скорости, то следующий уровень над нами, он проявлен на других физических платформах. Там не обязательно должны быть те же самые гравитации и та же самая электромагнетизм, то же самое электромагнетизм, там могут быть и, скорее всего, существуют совсем другие параметры физические, которые мы понять не можем, потому что у нас нет соответствующих органов понимания. То есть, вот, например, на нашем уровне, где все происходит электромагнитным и гравитационным образом, то у нас есть все эти органы. То есть, глаза воспринимают электромагнетизм, а уши воспринимают гравитацию, ну, то есть, звук. Ну, вот, осязание тоже из той же области. То есть, мы это видим, окружающий мир, и познаем его с помощью тех же инструментов, на которых мы созданы сами. А вот те инструменты, на которых созданы высшие миры, мы понять не можем, потому что у нас нету этих инструментов. В комплекте нашего организма эти инструменты не предусмотрены. Поэтому мы, даже если очень бы хотели, мы просто не видим над собой ничего. Но это не значит, что над нами нет ничего. И вот то управление, про которое я говорил, инфериометровые волны, это, скорее всего, это управление как раз то идет, которое идет от того существа, которое находится выше нас, не буду называть его Богом, потому что это, скорее всего, какое-то вещество, назовем его условно там великан какой-нибудь. И вот этот великан, находящийся в каком-то там эфемерном образе, не в вещественном, а совсем в другом, он управляет нами с помощью своих электромагнитных внутренних импульсов, которые являются, возможно, его, допустим, управляющими какими-то мыслями. И вот этот поток этих импульсов реализуется в нашем мире уже в форме вот этих инфериометровых волн, которые управляют нашим миром. А по отношению к этому великану, наша огромная Земля является всего лишь электроном. Поэтому то, что для него является воздействием на электрон, для нас это целые, ну, как бы вот это вот вселенная жизни. То есть нужно понимать всегда, что высшие существа, они всегда существуют, они у нас не в теле человека, как рисуют на иконах, а они у нас должны соответствующим образом меняться. Например, если берем те же самые три кварка, у них есть определенные свои физические свойства. Цвет, странности, ну, там всякие разные. Они не электромагнитного образа, эти свойства. Они вообще никаким образом не соотносятся с гравитацией, с электромагнетизмом. Но они между собой, эти три кварка, или там 6 кварков, 12 кварков с антикварками. То есть, вот эти кварки, они между собой формируют тот свой уровень, после которого уже рождается электромагнетизм. То есть, грубо говоря, в жизни кварков нет никакого электромагнетизма, а дальше выше он уже есть, потому что электрон является первым носителем электромагнетизма. Вот примерно ситуация такая же у нас. То есть мы находимся на уровне кварка со своим электромагнетизмом. Идет другая физическая реальность. Там нет уже наших измерений, которыми мы привыкли оперировать. Там все совсем по-другому. Но оттуда могут приходить импульсы, которые у нас читаются определенным образом. Вот эти импульсы, на мой взгляд, и являются инфериометровыми волнами, цель которых, цель волн этих, вовсе не сделать какую-то досаду нашей Земле или нам, чтобы мы здесь бегали, угорело и спасались от этой воды или еще что-то. Цель этих волн очень простая. Возможно, нами, я имею в виду Землей, людьми, высший организм просто осуществляет свой мыслительный процесс. То есть мы, грубо говоря, как мысли этого божества. И вот чтобы нами как мыслями управлять, вот как мы в голове управляем своими мыслями, мы их как-то там сортируем, как-то развиваем, забываем, вспоминаем. Вот эти процессы у нас происходят все равно волновым образом. То есть, чтобы нам какую-то мысль вспомнить, забыть или изменить, мы посылаем сигнал, а сигнал этот все равно является волной в любом случае. То есть пространство времени мы никак не в данном случае не обойдем, и всегда будет волна. Только она будет разная по своей проекции, по частоте, по количеству гармоник. У нее будет сигнал там внутри содержаться. Этот сигнал соответствующим образом изменит мысль, забудет ее, там, сотрет, запомнит, куда-то перераспределит в какие-то старые, вернее, в какие-то хранилища, может быть, в лобные доли перенесет. Ну, то есть какое-то управление будет. Вот таким же управлением являются эти инфериометровые волны. И смысл-то этих волн именно в том, что они управляют нашей планетой, включая в состав которой включается вся биота, то есть все биологические организмы, в том числе и растения, люди, звери, вода и все такое прочее. Она, инфериометровые волны, управляет этим делом именно в таком вот, в едином контексте, как каким-то определенным процессом. Поэтому то высшее существо, которое этим делом занимается, будем так говорить, ну, будем считать, что оно живое вот в нашем понимании, оно, конечно, даже не догадывается насчет того, что у нас из-за этого возникают какие-то проблемы. Возникновение проблем, решение этих проблем, преодолевание их и жить без, жизнь без проблем – это как раз фаза этого процесса, который формирует то более высокоразвитое существо. И еще раз подчеркну, что это, конечно, не Бог в человеческом обличии, как рисуют иконы, а это совершенно другой объект, или, лучше сказать, организм. Естественно, он не связан ни с каким космосом, ни с галактиками, потому что, как я вначале сказал, что космос и галактики – это выдумки Коперника, и вся система, она работает совсем по-другому. Поэтому, кстати, кому интересно, можете посмотреть видео, там очень много видео на эту тему об отсутствии космоса. Очень интересные вещи, которые объяснить просто пока еще никто даже не смог. Например, почему ракета застревает в определенном куполе, там, ну, еще там много всего интересного. Просто вот размять мозги, подумать, как говорится, над коперниковской инициативой. Так вот, теперь вот в этом случае, если прийти к тому выводу, что нами управляет вот тот какой-то управляющий сигнал, который приходит откуда-то с небес, условных небес, то всегда возникает вопрос, что же делать, если вдруг появятся, ну, будут грозить какие-то катаклизмы, что нам нужно делать? Как вот сейчас мы пытаемся переместиться, ну, некоторые части людей переместиться с континента на континент и там спастись, или каким-то образом, может быть, другим. Вот мы эту ситуацию с несколькими, даже не знаю, как сказать, но назову их общим словом ясновидящим, мы просматривали 2,5 года, как от этого дела увернуться, как вообще с этим делом побороться. Оказывается, вариант всего один, то есть сбегать вообще бесполезно, потому что объемы и вся структура, она является замкнутой, поэтому работает она по принципу замкнутой системы, и внутри замкнутой системы бежать некуда просто. А вот достучаться обратной связью в принципе можно. То есть, грубо говоря, это вот система определенных молитв или каких-то воззваний. То есть, как бы это ни казалось бы на первый взгляд странным, но молитва, я сейчас говорю не о религиозной молитве, а о такой вот о человеческом посыле. То есть молитву, как вот человек сам понимает, не то, что там читает по учебнику и произносит слова, которые там написаны, а именно вот обращаясь как бы к высшему существу. Вот это обращение, оно тоже строится под, на той же связи, на той же электромагнитной и гравитационной связи, потому что если мы молитву думаем своими мозгами, то есть перед тем, как ее произнести, мы ее продумываем своим интеллектом. Интеллект работает на электромагнетизме, поэтому волны генерируются сразу, и они уходят уже в пространство сразу. Если мы ее озвучиваем вслух, то мы формируем звуковые гравитационные волны. Они тоже идут туда куда-то в пространство. И в любом случае, если большое количество людей будет посылать определенный один и тот же сигнал, ну, близкий сигнал, то этот сигнал от количества людей, он усиливается. Ну, примерно так же, как, например, масса. Масса. Если, например, ну, по определению, что такое масса? Масса – это количество единиц вещества в единице объема. Поэтому, если, например, у нас два атома в кубометре, то масса это равна вот 2 атома в кубометре. А если мы побольше атомов туда, то есть 2 атома мы никогда не найдем. Но если мы побольше туда миллионы, миллиарды атомов насуем, то у нас получится уже определенный газ или определенная жидкость, которую мы сможем увидеть. Вот масса людей, она создает тот же самый эффект. И если мы будем посылать определенный импульс туда наверх, тому верхнему существу, то чем больше людей будет посылать этот импульс, возможно, с просьбой, чтобы там отсрочить или как-то по-другому повести себя, то есть шанс достучаться, как говорится, до небес. Ну, как бы это ни странно слушалось, это единственный вариант. Ну, и есть еще один вариант, но он уже не относится к числу исполнимых. Существуют персонажи, которые являются писателями, в данном смысле, писателями программы. Они могут ее изменить. Но кто эти персонажи, где они обитают, в каком виде присутствуют, это неизвестно. Поэтому немножко, вот, как говорится, от обычной физики пришли к такой несколько эзотерике, но мы должны понимать, что у нас мир единый, и нет разделения ни на физику, ни на математику, ни на эзотерику, ни на что. Если мы берем, например, какого-нибудь зайца, ловим и начинаем рассматривать его организм, он весь единый, он работает как единая система, он не делится ни на математику, который, знаете, вот такой маленький там внутри гномик сидит, подсчитывает, что у зайца должно быть непременно 4 лапы, а то иначе будет ошибка. Таких математиков нет. Есть программа, называется геном, она формирует полностью конструкцию интеллекта и все повадки этого зайца. Если найдем того писателя, который может изменить этот геном, то мы получим зайца уже мутированного и с измененной генетикой. Вот сейчас, кстати, американцы очень много хотят выпустить зверолюдей. В сентябре приняли закон и будут выпускать в следующий год зверолюдей. То есть 3% зверя и 97% человека, они не будут считаться людьми, и можно будет их, там, грубо говоря, есть и расчленять на органы. Это вот в сентябре был принят такой закон Обамы. Вот на этой ноте я, в принципе, закончил бы выступление. Можно перейти к обсуждению. Да уж, интересные у нас такие перспективки нарисовались. Даже не знаю, что сказать. Ну, вопросы, конечно, есть у нас в чате. Я предлагаю нам немножко прерваться все-таки на музыкальную паузу, сделать какую-то такую отбивку между первой частью и дальше. Вот. А дальше уже посмотрим, Как нам что там делать. Итак, музыкальная пауза, поскольку у нас все-таки осень, то давайте как-то свяжем наше повествование с осенью. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 10 ноября 2016 года, четверг, по одному из старинных 10-й день месяца новых даров 7525-го лета Осьмица. Возможные земные катастрофы и как в них выжить. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор, соведущий Тюняев Андрей Александрович. Сразу скажу, что у меня несколько другие взгляды на нашу форму Земли. Вот, так что иногда наши мнения не совпадают, но на то автор и автор, чтобы свою теорию представлять. А уж насколько он убедит наших радиослушателей, за это я уж не берусь отвечать. Это уже как бы наши радиослушатели сами решают. Но во всяком случае, чего я могу, что я могу утверждать полностью и ответственно, то, что вопросы в чате уже поступили. И если есть желание на них поотвечать, то в этом случае я готов их озвучивать. Хорошо? Да, я готов. Давайте поотвечаем. Ну вот, разомнемся хотя бы. Ага. Итак, вопрос в эфир поступил от Олега из Иркутска. Здравия, Андрей Александрович. Не склоняетесь ли вы к тому, что природные бедствия стоит в первую очередь ожидать в тех местах Земли, где паразитическая жизнедеятельность человека переваливает за планку, когда природа уже не в силах терпеть эти безобразия и принимает меры для исправления ситуации? И во второе. Исследовали ли вы, от каких факторов зависит степень меры и вида наказания матушкой землей нерадивого и невежественного людского населения? Благодарю. Ну, здравия, конечно, еще раз. Дело в том, что вот у меня есть старая сказка, я не помню, написал, по-моему, в 2002 году еще, называется «Блохи». Я там как раз метафорически показал, что блохи так достали кошку, что она просто взяла и прыгнула в воду, и они потонули, крича «потоп, потоп, потоп». И они даже не думали, что это было наказание за их вот такую нехорошую деятельность. В принципе, если рассматривать Землю как именно вот такой финальный живой объект, то есть вот как матушку Землю, как наши предки говорили, то, конечно, она производит все вот эти трансформации, которые приводят к тем или иным подвижкам коры, каким-то катаклизмам местного значения, там, какому-то глобальному значению, еще к чему-то, похолоданию, потеплению, это, конечно, уже тогда получается ее прерогатива. И в этом случае получается, что многие вещи она делает, в том числе и в связи с деятельностью человека. Ну, я не буду говорить, что, конечно, человек полностью с этой точки зрения является паразитом, потому что, ну, вот если берем по аналогии, например, организм человека, то у нас есть бактерии, ну, в том же кишечнике, например, которые являются нашими родными, то есть они осуществляют пищеварение, помогают там в нем и формируют нашу жизнедеятельность, без них мы не будем существовать. То есть это свои, так скажем. И что они там делают? Плодятся, размножаются, какой у них там побочный продукт, это уже нас не интересует, потому что они свои, и они полностью в нашем биологическом процессе. А есть другие, чужие бактерии, которые попадают к нам в организм и вызывают заболевания. Вот от этих надо, конечно, освобождаться, и для этого у нас есть иммунитет, который борется с этими чужеродными бактериями. Если рассматривать Землю с этой точки зрения, что, в принципе, я думаю, что это вполне возможно, и тут я не могу идти вразрез с традицией, потому что все-таки традицию формировало большое количество людей, поколений, и среди которых были очень умные, очень большое количество очень умных людей. Я не думаю, что у меня есть шанс их вот коллективные опыты, да и смысла у меня нет такого. Поэтому я думаю, что в этом плане традиции правильные, и Земля является финальным живым организмом, то есть единичным организмом, который в состоянии вести с нами определенные взаимоотношения. То есть мы в данном случае являемся и симбиотическим подсоединением к этому организму. В конце концов, мы же формируемся из материала Земли. То есть мы не прилетаем откуда-то из космоса и начинаем бурить свои скважины, внедряясь в ее тело, а мы формируемся здесь. Мы берем из того, что она нам дает. Я уж не буду говорить опять какие-то огурцы, помидоры и тому подобное, а просто, что на элементарном уровне мы потребляем именно то, что дает Земля, все микроэлементы, которые дает именно она, в том или ином виде. В каком виде, это уже дело десятое. Поэтому мы являемся, с той точки зрения, симбионтом Земли, и она, и мы являемся ее частью, ее тела. С другой стороны, возможно, что даже как, будучи симбионтом, мы некоторые вещи делаем совсем очень даже неправильно. Но не буду говорить про ядерное вооружение, потому что я уже писал об этом, полтора года пишу об этом, и есть определенные положительные результаты. Я показываю, что никакого ядерного вооружения нет, по крайней мере, у остальных стран, кроме России. Я не думаю, что были проведены какие-то учения, чтобы было какое-то загрязнение, кроме ядерных этих станций, электростанций. Это немножко другая. Вот вооружение, тут я вообще категорически против. Это, кстати, проверено с соответствующими службами после публикации. Так что это можно считать, что это в каком-то смысле доказано. Потому что уже были государственные шаги предприняты на этом. Можете посмотреть в газете, кстати, у меня там есть на эту тему много публикаций, они отслеживают эту тему. Поэтому говорить, что Земля как-то будет наказываться за то, что мы неправильно хотим ее взорвать путем ядерного оружия, это неправильно, потому что мы не сможем взорвать ее путем ядерного оружия. У нас его, во-первых, нет, во-вторых, и сил его не хватит. Если говорить, что мы, допустим, отравили его, ну вот берем тот же Китай, где есть уже сейчас столько земель, которые отравлены деятельностью китайского народа, то тут тоже я посомневался бы. Почему? Потому что вот на наш взгляд это, например, отравление земель, но с другой стороны они, произошло отравление теми же веществами, которые дала сама Земля, поэтому не знаю, как оценивать. Может быть, для нас это отравление, а для нее, может быть, никаких последствий это не представляет. А вот единственное, на мой взгляд, то, что заслуживает безусловного наказания, это генетические эксперименты. Потому что если мы себя считаем симбионтом Земли, которых родила именно сама Земля для своих определенных нужд, ну, чтобы мы жили здесь, как в раю, и делали, ну, по крайней мере, чтобы мы хотя бы здесь изображали присутствие жизни и строили какие-то дома, города и все такое прочее, то это понятный смысл. Но как только мы начинаем друг друга изменять введением, не природным введением генов, это начинается уже самостоятельно наша деятельность, которая не была предусмотрена земной программой. Вот за это я считаю, что наказание должно быть. Причем по моей, так скажем, внутренней убежденности, я считаю, что за генетические эксперименты, за изменение генома должны быть наказания уголовного порядка гораздо более серьезные, чем за убийство и за изнасилование или за что-то. Потому что, то есть, за это эти вещи нужно уничтожать, весь род, который замешан в этом действии. Почему? Потому что, если, например, берем тоже убийство, например, то одного человека убили, да, это трагедия, безусловно, но последующие поколения могут, в принципе, эту рану каким-то образом заживить. Если же произошло генетическое изменение, то все последующие поколения станут мутантами, и изменить это не в состоянии никто вообще, даже Бог не может изменить. Поэтому, если, например, Земля родила такого-то по форме человека и по геному, и если потом вдруг кто-то, какой-то умный, в кавычках, изменил этот геном, то он изменил именно само порождение Земли, он внес дисбаланс в систему. И вот этот дисбаланс, он может оказать очень серьезное разрушительное воздействие. Вот я уже сказал, что американцы, говорю, с этого года они начинают выпуск зверолюдей. Ну, представьте, какая будет картина. Вот они начинают уже... Они будут выпускать химер всевозможных, причем не только там человека, скрещенного со свиньей, но и с разными козлами, курами, птицами, змеями, все подряд. Будут подмешивать потом и растения, и вы представляете, что это будет, и каково это будет. Да, возможно, первые 5, ну, может быть, 7 лет мы будем удивляться, что вот какой интересный экспонат выращен, и будем от него брать, как они обещают, почки, печень там себе для пересадки, может, нужно будет. Но через какое-то время они наделают столько этих химер, что они, как в свое время Мартин Лютер Кинг, поднимут восстание и потребуют себе равноправия. И что будет в этом случае? Представляете, это все конец цивилизации на генетическом уровне, который невозможно вычистить никакими силами. Вообще такого никогда. Если можно, например, на Земле убраться как-то, убрать это ядерное оружие, убрать какие-то загрязненные места, это еще как-то можно. Но генетику измененных химер, ее не вычистить никакими способами. Просто человек не настолько бог, чтобы мог произвести такой обратный процесс. Вот за это, я думаю, что наказание должно, может последовать либо до процесса выпуска, либо после. И именно здесь функция Земли может проявиться как примерно то же самое, что у нас проявится система иммунитета по отношению к вредным каким-то воздействиям. Так, хорошо, идем дальше. Дмитрий П., реплика в эфир. Одно из доказательств шарообразной Земли – сила Криолиса. Криолиса, да. Но дело в том, что сила Криолиса по физике не является силой. Это нужно знать, это еще 8 класс. Сила Криолиса – это условное название, условной величины, чтобы было просто в разговорах, в статьях не употреблять большое количество терминов и формул, а некоторые сущность обозначают просто этим. Ее на самом деле не существует. Это мнимая величина. Вернее, даже по физике неправильно говорить. Мнимая – это несуществующая величина, она так и называется. Вот несколько существует несуществующих сил в физике. Это сила Кориолиса и это самое сила, как она называется? Ну, отвращение, там еще пару сил. То есть, вот все силы, которые якобы возникают при вращении, они на самом деле не существуют. Это просто терминология старая такая. Поэтому это не доказательство. Так, хорошо. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, существуют ли у исследователей новейшие методы определение возраста артефактов и отложений Земли? И если да, то какие из них вам знакомы, кроме 5 известных? Стратиграфия, сравнительный, топологический, радиоуглеродный, палеомагнитный. Благодарю. Да, на самом деле много их. Дело в том, что вот берем, например, археологическую стоянку Костенки, ну, всем известную, в Воронеже. Там возраст такой, вот для этих целей он подходящий, от 55 тысяч лет до нашей эры, до ну, практически современного состояния. И можно использовать, испытывать все системы расчета возраста, любые. Ранние будут системы дендрологическим характером измеряться, то есть по подсчету количества колец. Но, конечно, на небольших глубинах это достаточно точный метод, если он правильно сделан. Потому что, вот, допустим, в пределах одного дерева, если знать конец и начало его существования, то, конечно, он предельно точный до полугодия. То есть, грубо говоря, темное кольцо – зима, а светлое кольцо – лето. Вот до полугодия точностью – да. Но это все будет, допустим, там, десятки, сотни лет. Потом очень тяжело совместить именно начало и конец. Несколько деревьев сопоставляют между собой. Там есть технологии совмещения, но они не исключают возможные ошибки, хотя, конечно, сейчас уже путем вот постройки больших схем вот таких параллельных ошибку, возможно, уже свели к минимуму. Но что касается стратиграфии, там ситуация немножко другая, потому что, конечно, стратиграфия работает хорошо в тех условиях, где слои не переотложены, то есть когда они не потревожены каким-то образом. Но гарантировать, что слой не переотложен, на 100% не может никто, потому что даже если внешних признаков нет, что были какие-то воздействия на тот или иной слой, это не значит, что он был... что в реальности вот какая-то вещь, которая оказалась на очень большой глубине, не была каким-то образом другим доставлена в эту глубину. Ну, например, вот приведу. Допустим, взяли какой-нибудь кусочек, ну, сережку какую-нибудь женскую, такую небольшую, взяли острую палку и ей забили эту сережку, например, там на 1,5 метра в глубину, просто вот для эксперимента. А кто-то потом ее нашел, какой-то археолог. Вот диаметр палки, допустим, был там 15 миллиметров, 20 миллиметров. Определить, что ей была забита, ну, почти уже через там многие годы уже почти невозможно будет. А сережка будет находиться не в том стратиграфическом этом слое. Естественно, она получит более древнюю датировку. На мой взгляд, вот самая точная датировка, которая сегодня существует, даже не на мой взгляд, а она, в принципе, так и принята, это датировка по культурам археологическим. Вот я сколько уже был эфиров, сколько на статей, я все время говорю вот и читателям, и слушателям, что обращайте внимание не на артефакты, а на культуры, на археологические. Это вот закон, он закон вообще. То есть нельзя о какой-то, допустим, стоянке палеолитической, ну, допустим, вот берем те же костенки. Если говорить просто о костенках и говорить, вот как американцы любят, у меня там спор был с одним американцем, что он говорит, вот назови мне точную датировку там этой стоянки. Я говорю, понимаешь, это не важно. Вот в данном случае это абсолютно не важно, потому что вся стоянка датируется верхним палеолитом. Вот что важно. А датировки по времени, они не важны. И верхний палеолит, он берется от 55 до 15 тысяч лет. И любая стоянка, вот в этом, у которой археологическая культура определена как верхнепалеолитическая, она все равно датируется в этих пределах вот с этой точностью, от 55 до 15. Удревнение происходит по другим методам подсчета, а сам целиковый вот пласт, он все равно будет верхнепалеолитическим. Или, например, допустим, мезолитическая культура, это будет от 15 до 6 тысяч лет до нашей эры. И за пределы за эти выходить не будет ни при каких условиях, только за счет каких-то случайностей. Даже вот было очень много вариантов, когда западные так называемые ученые начинают исследовать археологию того же Шумера, особенно вот с Шумером, с Древним Египтом, это просто вот фантастика с этими датировками, потому что люди внедряются вот в эту археологию, в этого времени, мезолита, те, которые совершенно не понимают сути происходящих явлений. У меня была такая небольшая, ну, стычка, назовем. Я выступал на научной конференции по антропологии в Белорусской академии наук, и там один товарищ, не буду фамилию его называть, он занимается, его специализация – это палеолитические эти болезни различные. И вот он там начал, я когда сказал, что кроме русской равнины нет в мире вообще нигде мезолитических культур. Все остальные культуры начинаются самые ранние с неолита. Он мне тут же сказал, а как же вот Шумер, все же о нем знают. Я ему сказал просто, что назовите шумерскую мезолитическую культуру. Он назвал там определенную культуру и проявил, конечно, свое незнание, потому что он назвал неолитическую культуру. И вот смысл-то как раз именно в этом, что нужно оперировать при датировке древними объектами, культурными понятиями. То есть вот есть, например, культура шнуровой керамики, они вот существуют в определенном диапазоне. Вот это и есть точность. Там нельзя датировать числами, то есть нельзя говорить какие-то более-менее точные цифры, нужно говорить обязательно в пределах. Плюс-минус вот такой-то километр для определенной археологической культуры. Причем они там между собой пересекаются. Поэтому, когда говорят, например, о том же вот, Шумере, говорят, вот там мезолитическая культура, там их не было. А это раз не было никогда мезолитических культур в Шумере, это значит, что до самые ранние, 8-го тысячелетия до нашей эры, там не было никаких людей. Говорить об этом пятачке земли как о какой-то значимой, вот, о каком-то значимом явлении просто не следует. Так же и с Египтом, потому что это вообще позднее образование, и говорить о нем, туда пришли люди после Шумера уже, то есть это где-то 7-е тысячелетие. А, например, русская равнина, здесь и весь мезолит представлен, это 15-6 тысяч лет, весь, единственное место, где представлен, и весь верхний палеолит, и памятник в количестве, я назову, вот в мезолите, например, 2500 зафиксировано в Институте археологии, а в верхнем палеолите это примерно около 200. Такого количества просто нет нигде, вообще нет нигде в мире. Поэтому вот когда исследуют, почему я стою, например, за русскую равнину как центр цивилизации? Да потому что здесь есть археологические артефакты, которые точно датированы массовыми количествами. Не какой-то отдельный памятник найден, на котором там спорить можно до бесконечности, а когда массовые культуры, 2000 памятников мезолита, тут можно даже спорить не о чем. Здесь уже включается инструмент статистики. Нужно просто подходить уже статистически. Поэтому достоверность возрастает. Вот я к определению датировок всегда вот теперь и сейчас возвращаюсь, говорю, что самая точная датировка в пределах культуры. Все остальное не точно. Несмотря ни на какие эти методы. Методов навалом, там и углеродный, и калий-аргонный, и любые, просто очень много. Но на самом деле все равно все сходится к культуре. И вот если кто мне так не верит на слово, вы можете посмотреть, откройте, например, труды археологического съезда, там очень много статей, они все по одной странице, и вы можете бегло посмотреть, и вы увидите, что все профессиональные археологи и люди, которые разбираются в этом вопросе, оперируют только культурами. Датировки цифрами вы практически нигде не увидите, потому что они никого не интересуют. Вот если, например, мне какой-нибудь собеседник говорит, например, вот найдена вещь, возраст 5500 лет, например, я ему говорю, и что? Понимаете? Это ничего не значит абсолютно. А вот если человек говорит, что найдена вещь, допустим, ну, какой-нибудь там, не знаю, тахарской культуры, то для меня вот за этими двумя словами тахарской культуры, даже за одним, слово «культура» не учитываю, стоит огромное количество информации вплоть до антропологического вида людей, которые жили, вплоть до письменности, которой они владели, до маршрутов, которыми торговали, до места обитания, где жили, границы этого места обитания, временные рамки, что они строили, какие города и все остальное. Одним словом, описывается полностью весь, все адекватное существование определенного явления, в том числе и во временных рамках. Так что вот так. Единственным достоверным источником датировок является только понятие культуры. Все остальное спорно. Хорошо. Хорошо, идем дальше. Здесь поступили реплики на предыдущий ответ. Эдгар, силы не существует, а колеса поездов и других стираются определенным образом. И Дмитрий П. написал: не понял ответа, пусть не существует силы Кориолиса, но в разных полушариях вода заворачивается по-разному. Как это обосновывает ваша гипотеза? Во-первых, никак не обосновывает, потому что я сказал, что никакой силы Кориолиса не существует, и тут просто, ну, это восьмой класс, я не могу это... Не, ну, да, вот сказал, пусть не существует, но вода в разных полушариях... Так, теперь, что касается воды. Можете посмотреть кучу роликов в том же интернете, показано, что вода везде крутится в одном и том же направлении, никакой разницы там нет. Она может и в то направление крутиться, и в это. Я сам дома у себя строил эти эксперименты, крутится в разные направления. Я, конечно, понимаю, что это заманчиво, я сам на нее попался, на эту фишку какое-то время, несколько лет назад. Но вот после проверки, просто очень много людей проверяло этот вот посыл, и стало ясно, что это, вращаются в разные они все-таки. Ну, в смысле, в любую сторону вращаются. Я тоже провел такие эксперименты, где-то в 90-х годах проводил, когда такие версии стали выбрасываться. И, в общем, тоже увидел, что в зависимости от угла наклона раковины, места расположения сливного отверстия и так далее, заворачивается она может и так, и так. Да, это вот да, именно на самом деле. Именно от геометрии зависит. Угу. Так, ну, возвращаемся к вопросам. Итак. Про методы поговорили. Ингварь, вопрос в эфир. Прыжок с парашютом из стратосферы с вполне конкретным видом на Землю сгодится как доказательство шарообразной формы планеты или подделка? На видео видна только плоскость, не вмещающаяся в себя все материки, и видны конкретные границы этого диска. Была бы чаша, мы бы увидели все. Эх, вот здесь как раз самая сложная ситуация, потому что вот недавно в США там произошло такое интересное очень событие, оно такое знаковое. Один фотограф взял фотоаппарат, пошел на противоположный берег залива, залив примерно, я не помню сейчас точно, по-моему, километров 200 или 300, и сфотографировал три небоскреба, там группу небоскребов, которые стояли на другом берегу, сфотографировал и опубликовал этот снимок. Его чуть в суд не потянули, вернее, собирались уже. Почему? Потому что обвинили его в подделке из-за того, что из-за кривизны Земли эти небоскребы не должны были были видимы. Существуют калькуляторы, которые онлайн-калькуляторы, в которые позволяют посчитать, при каком удалении уже включается эффект кривизны Земли, и они позволяют вот, ну, манипулировать этими цифрами. И человека чуть не судили даже за подтасовку фактов. Пока многие коллеги, его коллеги просто не поехали, не сняли то же самое на свои аппараты. И тогда все стало понятно, и спор захлебнулся. Но смысл в чем? Понимаете, нужно понимать, что представляет собой зрение. Зрение – это реакция на движение луча света. Луч света, нам рассказывали в школе, он движется прямолинейно. Но это, как говорится, постулат. Постулат, который требует подтверждения. Если мы возвращаемся к той же самой известной формуле E равно mc квадрат, то вот в формуле стоит c квадрат, это означает, что свет учтен в виде круга, площади. Ну, как, например, площадь круга равна 2πr квадрат. Или там πr квадрат, по-моему, я уже забыл даже. Так вот, квадрат обозначает, что перед нами стоит математическая площадь. Поэтому, когда c квадрат, это значит площадь. А площадь – это обозначает то, что луч света движется по окружности. В пределах этой площади, описываемой им площади. Поэтому говорить направление движения этого луча вот в пределах этой площади нельзя ни в коем случае. Когда вы начинаете из этого c квадрата извлекать корень, он вам дает два противоположных направления. На самом деле там получается замкнутый круг. И вот как доказательство, я вам, например, вот скажу так, что метр, тот метр, которым мы сегодня пользуемся, это криволинейная величина. И кто знает определение метра, то это 1/40 миллионная часть широты. Если у нас широта, как мы все привыкли говорить, вернее, долгота, если долгота у нас померена по сферической Земле, то есть по, вокруг сферы, то 40 миллионов метров дают замкнутый контур полностью, окружность. Это значит, что 1 метр у нас получается частью дуги. То есть он не прямой, он кривой. Вот также, если мы меряем, например, полет какого-то луча Солнца, например, от Солнца или от Луны, там, откуда-нибудь, от звезды, то мы начинаем мерить вот этими метрами. Метры все кривые. Поэтому нам нужно понимать, что у меня в одной статье показано, что если мерить таким метром расстояние до Луны, то там получается сколько-то витков, и она у нас располагается там на расстоянии примерно 1000 или 2000 километров. То есть геометрия сигнала, который поступает световым образом к нам в глаз, она требует отдельного изучения. Сегодня очень много видео в интернете есть, где показано, что, каким образом, допустим, с помощью бинокля, подзорной трубы, каким образом идут манипуляции с тем, чтобы увидеть дальше или ближе горизонт. То есть начинаешь его приближать, он все удаляется и удаляется, горизонт. То есть нет ограничений вот этого. Конечно, то, что не поднимается в высоту, допустим, стена, про которую я говорю, если чаша, то всегда вопрос возникает, на каком удалении. Вот по старой теории, по старой концепции плоской Земли, которая существует уже больше века, и, кстати, по плоской Земле тоже лично меня такой интересует очень один интересный вопрос, что ООН достаточно уважаемая организация, и она претендует на роль самой главной организации в мире. Вот так вот она у себя в своей эмблеме использует эмблему, схему плоской Земли, а не сферической Земли. Там нет, там нанесен не глобус, а именно плоская Земля, по которой сегодня прокладывают маршрут самолетов. Кстати, маршруты самолетов прокладывают по специальной карте, которая является картой плоской Земли. Это тоже известно всем и летчикам, и всем остальным, тем, кто связан с маршрутами. Они не по глобусу прокладывают. Так вот, по этой теории, по старой теории плоской Земли, край нашей Земли, так скажем, начинает подниматься на уровень 3 километров только в районе Южного полюса. И по этой теории Южный полюс является ледяным забором вокруг Земли. Я не разделяю эту теорию, но не знаю, может быть, она, кстати, правильная, не знаю. Но вот по ней именно чашеобразность, вот поднимание, поднятие этого забора происходит только на уровне Южного полюса. А туда мы не сможем достать ни одним визуальным прибором, так, чтобы определить поднятие. Но зафиксировано, что Антарктида – это самая высокая точка, ну, как целиковый континент, это самая высокая точка Земли. Поэтому даже в этом случае есть определенный намек на чашеобразность. Хорошо. Я когда-то интересовался, как искривляется пространство, но, во всяком случае, которое мы можем понять и увидеть. Естественно, мы можем увидеть то, что видим, да? Другие пространства для нас скрыты, об этом вы говорили. Органы чувств у нас все-таки несовершенны с точки зрения всего, что есть в этом мире. Так вот, меня заинтересовал такой эффект, когда льющаяся вода передает пучок света, который попадает сбоку на эту воду. Ну, к примеру, вот ведро поставить, туда направить струю воды, сбоку на эту струю посветить, и мы увидим, что через струю воды вниз направлена вода, хотя мы светим перпендикулярно струе воды, но в ведре появится пучок света. Вот, надо учитывать, что вода не такая простая субстанция, она захватывает не только свет, но и еще все, что со светом связано. Известно, что фотография – это рисунок света и, естественно, теней. Вот, поэтому, когда мы говорим про фотографии или видимое что-то, то в данном случае необходимо учитывать свойства воды, которые нашими учеными до сих пор еще не изучены. Точно так же, как не изучены, что такое мираж, точно так же, как не изучены какие-то другие явления, где происходит вот такая передача якобы на 40, на 50, на 100 километров информации. Ну, известно многим такие явления, битва в Ватерлоо, когда люди видели скачущих по небу коней, бьющихся там людей на небе, хотя битва проходила за несколько десятков, а кто-то говорит, там, за 100 километров от них. Вот, то есть такие эффекты случаются в нашей жизни. И мы знаем, что облака состоят, в общем-то, из пара, где пар, там вода, одна из субстанций из форм. Это как раз пар воды. Вот, поэтому я бы не стал так вот усиленно на эту фотографию нажимать, поскольку это сделано было над гладью водяной, а не над гладью какой-то там другой, где другое отражение, другое искривление и так далее. Поэтому свет, он, естественно, не прямолинейный, он передается по пространству, в котором есть жидкость или в котором есть что-то еще, что мы можем не видеть. Отсюда, естественно, мы можем видеть то, что от нас находится далеко, за многие десятки, а может быть и сотни километров. Ну, как-то так. Дальше идем? Да. Я сейчас только добавлю. Да. Вот что. Правильно вы сказали, что от среды зависит путешествие света, потому что, в конце концов, вот сегодня вся компьютерная техника работает на световодах, в принципе, света. Мы его ничего там не видим, потому что он защищен и кожухом, и всеми остальными вещами. А если мы смотрим в торец световода, то мы видим именно световую информацию, которая передается по нему. И вот теперь представьте, что, например, на одном конце световода идет передатчик, а на другом приемник. А сам световод, он может быть закручен в любом пространственном решении. Ну, например, пучок, вот, вернее, кабель у нас лежит с кольцами связанный. И вот он лежит, и геометрически получается, что свет делает очень много кольцевых перемещений, прежде пока попадает к нам в глаз. А нам-то кажется, что луч-то летит прямо. И вот сейчас, когда мы исследуем большие объекты, вот такие большие объекты, как Земля и удаленные на ней, пространственно удаленные на ней какие-то строения, еще что-то, нужно понимать, что, во-первых, это область вообще не исследована, потому что никто не исследовал путешествие света на таких больших расстояниях, просто приняли старую догму, что он распространяется прямолинейно. На самом деле это нужно все сейчас доказывать и смотреть. И, во-вторых, мы принимаем автоматом, что у нас идет изотропное однородное пространство, то есть получается, что нет никаких внутренних у пространства факторов физических, которые могли бы изменить путь исследования света. А на самом деле, вот вы сказали, например, тот же пар. Пар – это уже неоднородность в воздухе окружающем. Повышение концентрации пара – это неоднородность, и там все меняется сразу. Вот если берем, например, тот же самый мираж, вот как попытка объяснить просто, чтобы было понятно. Если температура над поверхностью горячего песка нагревается, то она нагревает и тот газ, который, ту смесь газов, которая находится над этой поверхностью. Какие-то газы в результате уходят на какой-то другой уровень, ну, например, вверх перемещается, какие-то на другой вниз перемещается. То есть нарушается однородность вот этого газовой смеси по отношению к следующим слоям. И получается так, что между слоями происходят разные физические характеристики. Если, например, на 10 метрах над этой пустыней одна характеристика, то непосредственно над самим песком другая. И, естественно, вот в этих разных средах уже световой луч, световой образ, он распространяется совсем разными способами. Как вот, например, соломинка, которая опущена в стакан, наполовину переламывается. Вот примерно такие же преломления происходят и в данном случае. И поэтому, когда мы смотрим на большие расстояния, нужно всегда понимать, что на протяжении этих расстояний всегда могут быть любые воздействия на луч. Он не может двигаться прямолинейно, он может двигаться примерно прямолинейно, но на самом деле, какие он путешествия совершил, может, там круговые движения, может, еще это уже нужно исследовать и нужно каким-то образом устанавливать. Пока физика этим не занимается. Поэтому пока есть доверие, что свет уходит, идет прямолинейно, и на него ничего не воздействует, в том числе и электромагнетизм, якобы. Хотя свет – это поток электромагнитных квантов. Поэтому даже тут вот идет дисбаланс у науки, потому что как это может электромагнитное взаимодействие не взаимодействовать с электромагнитным взаимодействием? Но здесь мы переходим к следующим моментам интересным. Еще в свое время дедушка Ломоносов сделал открытие, что у Венеры есть атмосфера, и при помощи как раз того, что свет не прямолинейно идет, а он в эту атмосферу попадает, и этот пупырь, так называемый, там проявляется. Это первое. По поводу того, что ученые не верят в то, что свет можно каким-то образом при помощи магнитов в стороны разводить или отодвигать, так они пускай посмотрят, как устроен кинескоп. Там, в общем-то, свет, пучок света растягивается и совмещается при помощи магнитов, потому изображение мы видим цветное, например. Как-то странно. Тут, с одной стороны, кинескопы все уже отработали на помойках, оказались, и вдруг все начинают забывать про эти телевизоры и кинескопы, что там как раз при помощи электромагнитов, катушек высоковольтных, все это растягивается и так далее. В общем, ну, интересные у нас моменты. Но, опять же, здесь надо понимать еще следующее, что даже пар, находясь на разной высоте, мы больше привыкли к тому пару, который у нас на кухне появляется или в бане, но он, там, скажем, метра два, может быть, от земли, может быть, кто повыше живет, там, ну, 20-30 метров от земли, ну, от силы 100 метров от земли. Вот. Но он неоднороден в зависимости от того, на какой высоте. Известно, что закипание воды в высокогорье, оно производится при меньшей температуре, и многие неопытные страдают от того, что они могут сварить что-либо такое, что, например, на равнине варится, а в высокогорье вода кипит, а сварки никакой нет. Поэтому там применяют принцип скороварки, когда накрывают крышкой, вот, и камешек еще сверху кладут, чтобы увеличить давление, то есть приблизить к нашему уровню обычного повседневного проживания, и тем самым температуру повысить для того, чтобы вода кипела при нужной температуре, ближе к 100 градусам. Вот. А если мы вот учитываем, что облака могут быть и на высоте 100 метров, и на высоте нескольких километров, как нам, опять же, ученые рассказывают, то там пар себя ведет по-разному, и там температуры разные, опять же, и давление, и температуры. И поэтому мы можем быть удивлены, но там могут получаться чуть ли не приближенные к водяному уровню такой вот плотности облака, в которые летчикам не рекомендуют залетать, в которых может быть уже что-то замерзшее и все равно продолжать лететь, удерживаться. Так что пар – эта штука такая, она интересная очень и мало кем, опять же, исследована. Да, есть там исследования, почему вот когда летит самолет и пролетает через облако, вдруг его крылья леденеют, но при этом облако само продолжает висеть над землей, а не падает, да, хотя, в общем-то, температура там минус, сколько там, кто-то говорит минус 10, кто-то говорит там минус 20, кто-то минус 40, говорит, в зависимости от высоты, ну и так далее, и тому подобное, но вот этот пар не падает. А почему не падает, да, почему на землю он не падает? Достаточно ему соединиться с алюминием самолета или корпусом, даже деревянные самолеты известны времен Второй мировой войны. Кстати, кто не знает, парад, когда знаменитый в Москве проводился, ноябрьский, там как раз была нелетная погода, похожая вот на то, что сейчас у нас здесь в средней полосе России делается, когда чуть ли там не дождь идет, да, и при этом температура минусовая, когда все обледенело. Так многие самолеты просто не могли взлететь, потому что обледенение сразу получали, вот и все. Ну ладно, это отдельная история. Здесь, я думаю, не надо нам дуально так подходить, хорошо или плохо, там холодно или жарко, а просто учитывать все параметры, и тогда мы, в общем-то, будем как-то к веданию приближаться и что-то понимать. Ну, здесь пишут, естественно, в кинескопе клоняется не свет, свет получается только при бомбардировке с лучением. Ну, так или иначе, есть свет видимый, есть свет невидимый. Мы говорим про то, что... Да, мы говорим, электромагнитное излучение, оно может быть видимое нами, а может быть невидимое нами. И поэтому соприкосновение с чем-то, оно становится видимо, а если не соприкасается, оно невидимо. То же самое, как, например, тот же самый свет. Вот он пролетает мимо нас, если, ну, грубо говоря, мы его не видим. А если он попадает на что-то, то мы его видим, отражение происходит. Поэтому так или иначе, все равно вариант света там присутствует, только он немножечко в другом представлен. Ну, другие чуть-чуть частотки. Ну, понизим или повысим частотки, получим видимый свет и так далее. Но все равно он отклоняется, все равно на него есть воздействие. Как атмосферное, когда он с чем-то соединяется, так и электронное, когда он через электроны проходит или электромагнитные поля. Так что здесь мы можем спорить сколько угодно, но факт того, что близкие к световой частоте волны, проходя через электромагнитные поля, отклоняются, и через атмосферу, когда свет проходит, он тоже отклоняется, через воду он тоже отклоняется, через вот эти современные проводники света, через которые сейчас компьютеры, в общем-то, получают информацию, выделенные каналы там и все прочее, он тоже отклоняется, и радиочастоты тоже отклоняются, они отражаются. Ну, а чем отличается радиочастота от света, грубо говоря, да? Мы же тоже ее не видим. Ну, немножечко другие, да, частоты, но давайте повысим, она станет светом, давайте понизим, она станет там, частотой радио. Ну, здесь вариантов очень много, поэтому принцип подобия. Если это есть с одним, значит, приблизительно что-то похожее, но в других формациях происходит с чем-то другим. Вот, как-то так. Так, тут я вот выпускаю вопросы, заговорился, мне говорить вредно. Потому что я должен за вопросами следить. Так, дальше. Эдгар, вопрос в эфир. А наш спутник каков, по мнению соведущего? Ну, имеется в виду, скорее всего, Луна. По Луне, конечно, ну, я озвучу свою версию. Там прошу, как говорится, может быть, не сильно критиковать, а лучше подумать сначала. Просто по Луне я уже занимаюсь очень долгое время именно с точки зрения физики. Поэтому тут вот отдельный очень такой... Ну, я сейчас постараюсь очень коротко сказать. Во-первых, сразу скажу, что такое Луна, на мой взгляд. Я, конечно, немножко, вы понимаете все-таки, что это немножко метафора, но так или иначе, в ней есть, как в любой сказке, доля сказки, доля истины. Так вот, Луна – это все-таки одномерная, ну, двухмерная, плоская, имеется в виду, заслонка, которая расположена в каком-то условном куполе. И этой заслонкой закрыто первое Солнце, которое было в римскую эпоху. Вот что такое Луна. Сейчас, кстати, в ближайшем будущем нас ждет повторение этой ситуации. И вот то Солнце, которое сегодня над нами, оно должно быть закрыто новой Луной, и у нас появится на небе две Луны. А то Солнце, которое будет светить, продолжать, это будет уже третье Солнце. Вот само Солнце в таком состоянии, это называется Рим. Поэтому, когда говорят «Москва, третий Рим», это вот как раз будет третье Солнце, это будет третий Рим. Почему Солнце называется Римом? Потому что Рим – это как раз, ну, условно говоря, дыра, трещина, проход в потусторонний мир. Солнце – это как раз, вот в моей концепции, это проход в потусторонний мир. Давайте назовем его портал, например. Портал, ну, такой как бы туннель, через который идут пути или лучи управления, волны управления, не знаю, ну, как хотите, волноводы управления, которым управляют некие силы, которые находятся с внешней стороны условного купола и управляют нашей цивилизацией. Вот на нашу цивилизацию как раз Коперник появился, ну, это так немножко чуть-чуть здесь эзотерика, но я вас уверяю, что здесь очень много достоверности, больше, чем в сегодняшней физической картине. Так вот, Коперник появился не сам по себе со своей теорией, не то, что его осенило, и он вот написал книгу, ее сразу все восприняли. Коперник появился в очень большой команде. В эту команду входили первые банкиры, потому что к тому времени, к появлению Коперника, я имею в виду его теории, к 1500 году, была построена, наконец-то и впервые была построена банковская система тех территорий, вот, которые были обжиты. Впервые. То есть там впервые люди поняли, каким образом банковская система может управлять человечеством, в котором она внедрена. То есть впервые через судный процент люди поняли, что можно управлять сообществами, странами, поколениями, индивидуальными людьми. Ну, то есть это был как инструмент управления. Вот чтобы ввести этот инструмент управления, нужно потребовалось закрыть первое Солнце, то есть первый Рим, который был сформирован совсем на других общественных началах, и сформировать свое Солнце. Вот Коперник, на долю Коперника вышла такая часть, где он начал рассказывать про то, что Земля круглая, что она вот вращается в космосе, вращается вокруг Солнца и все такое прочее. Это его была часть, это была физическая часть, которая которой он должен был доказать, показать и рассказать людям и донести, чтобы они поверили в эту систему. А вторая часть этой системы, вот 1500 года, образца 1500 года, это уже легла на долю Мартина Лютера. Он был в то время верховным магом на Земле, и именно его усилиями было введено на Земле управление, именно вот это вот, банковское управление. Он образно накинул на Землю определенную сеть, как сегодня, например, тот же самый интернет. То есть нужно понимать несколько в переносном смысле, не то, что это прям веревками сеть сделана, а вот как сегодня, если мы смотрим на интернет, то это сеть, она так и называется, сеть. И сеть управления, то есть через эту сеть осуществляется определенное вполне реальное управление. Хотя сеть невидима, и если бы мы вот сказали, что какой-то маг под именем там такой-то, такой-то придумал интернет, то есть он накинул сеть. Сеть управления. Вот в то время Мартин Лютер, он придумал такую сеть, и как великий маг того времени, он ее накинул. Эта сеть была банковская сеть. И все линии управления, пути управления были протянуты, как и вот сегодня, кабели управления, допустим, там волноводы всякие, они были протянуты через вот это второе солнце, которое сегодня светит над нами. А старое солнце римское, то от первого Рима, они закрыли вот этой как раз заслонкой, которой является современная Луна. Поэтому она и обращена к нам одним боком, потому что это плоская фигура, у нее нет никакой выпуклости, и она это, буквально... Кстати, название Луна происходит от русского корня «льнуть». То есть, ну, именно льнуть. Кстати, кто вот ездил на метро, может быть, читал, там интересно, на дверях написано, слева написано, или справа, сейчас не помню, написана русская фраза «не прислоняться», а справа написано по английскому языку «do not lean off door», ну, что-то типа этого. То есть, грубо говоря, корень-то один и тот же. У нас «слоняться» корень льнуть, ну, лон, а у них нот лин, лин, льнуть тоже, слоняться, понимаете? И вот этот вот корень заслонка, который обозначает слово заслонка, он и обозначает именно Луну сегодняшнюю. То, что это не физическое тело, это уже сегодня, ну, почти понятно. Конечно, я не буду говорить, что американцы сдадутся быстро со своей этой лунной миссией, но уже столько всего этого написано, и у меня вот книжка выходила, она до сих пор, по-моему, осталась еще в продаже, часть тиража «Кувырок Луны», там все это вот с лунной миссией очень разобрано подробно, и все, как это сделано, и даже виртуальная внутренность Луны показана очень подробно, какие стоят машины, что они делают, и какая их социальная роль. Это, конечно, немножко нужно понимать в метафорическом смысле, но смысл его вот такой. Сейчас в 2002 году запустилась новая система, она запускает третье солнце. Кстати, вот если, допустим, я понимаю, что сейчас многим кажется, что я говорю какую-то такую небывальщицу, но давайте вернемся в прошлую осень, примерно в это же время, в ноябрь, можно по новостям посмотреть в интернете, НАСА выступила с официальной этой объявлением, что на 10 или на 3, что ли, дня погаснет солнце. Вот в прошлом ноябре это было. И они действительно ждут вот этого погашения солнца. Оно действительно состоится. Весь вопрос только непонятно образом как. То ли это будет действительно визуальное, ну, что солнце погаснет, то ли это образное понятие. Как вот, например, знаете, лампочку из розетки вытянули, тоже коту, например, кажется, что это погасло солнце. Но на самом деле все произошло по-другому, и не совсем кот прав. Так вот, сейчас мы вошли в эру третьего солнца, поэтому солнце это будет основано Солнце – это значит новая система управления. Эта система управления не основана на деньгах, поэтому сейчас все сплавляют деньги. Вы видите, вот, все эти кризисы, так называемые, это как раз смысл их, этих кризисов, состоит в том, чтобы избавить мир от денег, потому что банковская система больше не будет работать в мире. Будет немножко другая система. Она будет сформулирована на совсем других началах, и главным будет... Главной разменной монетой, монетой в кавычках, будет интеллект человека, который создан, который основан будет на созидании. То есть, если человек способен создать что-то, ну, организовать какой-то процесс или организовать какой-то фрагмент материи, там, людей или что-то, он будет получать ресурс определенный этим же. Если он не будет в состоянии, он не будет получать ресурс. Вот какой. Деньги уже в данном случае, они не будут иметь значения. Поэтому сейчас от них все избавляются. Собственно, поэтому, вот, когда знали, например, в древности знали об этом, и поэтому ФРС, как завод по изготовлению денег, по выпуску денег, его делали четко на 100 лет до 2013 года, потому что знали, что эти процессы, они зависят не от человека, они зависят от самой системы, и система в 2000-х годах, она все равно перейдет на рельсы безденежья, и все будет совсем по-другому, это уже все знали, магами их называть, не магами, предсказателями, или, может быть, прогнозистами, учеными того времени, это уже не столь важно, главное, что это все было известно, и все это воплощалось с определенным осознанием этого, поэтому все это и работало столько времени, я говорю сейчас про банковскую систему. Ну, вот так вот. Поэтому сейчас у нас в ближайшее время, я не говорю, что это месяц, но какой-то короткий достаточно по меркам земным промежуток времени у нас должна получиться, если я прав, конечно, но у нас должна получиться на небе вторая луна, несколько немножко отличаться от первой, ну, как вот вторая заслонка, которая закрывает второе солнце, которое управляло деньгами, и появится третий солнце, который будет управлять процессом организации, так скажем, разными процессами организации. Вот что такое Луна и что такое Солнце. И вообще Солнце – это вообще у нас, как это ни странно бы казалось бы, но это в определенном смысле паразит. В древние времена вообще Солнца не было. Оно появляется только, если так в жестком варианте, если, то, в принципе, где-то в 1700, может быть, году, может, 500 году. А в древние времена там немножко по-другому все было. Другая физика Земли была, другие соотношения и давление, и всякие все вещи. И, кстати, вот почему мы видим Солнце таким круглым в определенном месте, это, опять же, все сводится к тому, что путь света, он совершенно другими геометрическими маршрутами движется. И то, что мы видим, это формируется в нашем сознании и через наш глаз. А как это происходит в реальности? Вот, например, если было бы, если мы были бы в состоянии занять какую-то позицию абсолютно нейтрального, непредвзятого наблюдателя, то мы, возможно, увидели бы все совершенно по-другому. Кстати, это вот как подготовка сознания людей. Вот вся фантастика, которая выпускается, такая передовая фантастика, она имеет свое предназначение не то, что развлекать людей, а именно подготавливать большие массы народа для того, чтобы они смогли безболезненно, без потрясений перейти на новый ментальный уровень. Это тоже касается, например, и старой фантастики, когда выдумывали полеты, например, на Луну, в космос какой-то. Просто людей готовили к осознанию того, что вот завтра вам скажут, что ракета прилетела с Гагарина туда-сюда-то, и вы не должны в панику никуда там не бросаться со скалы, никуда не вешаться, ничего, люди должны реагировать нормально. Сейчас вот фантастика направлена на то, что все должны понять, что мы живем в определенной, ну, кто называет матрицей, кто называет компьютерная игра, кто называет аквариум. То есть мы живем в информационном пространстве, которое записано в какой-то большой, очень крупный компьютер. И мы уже находимся внутри этого пространства как определенные образы. Кому-то это нравится, организация пространства, кому-то не нравится. Но мир всегда был разделен на диких и домашних. Домашним нравится уют дома, диким нравится дикость природы. Поэтому домашние остаются в России, а дикие всегда улетали, укатывали, уплывали, убегали в округу. А округа всегда называлась Северией. Поэтому тех, кого интересует закон Кольт, он всегда уходил за границу, за стену. И стеной было ограничено наше жизненное пространство, которое всегда называлось Русь, всегда находилось здесь, в центре мира, где мы и находимся. Это, кстати, тоже к той физике Земли относится, о которой я говорил раньше, просто это немножко другое расширение проблемы. Вот сижу, думаю так, слушаю, думаю, о, ребята, как у вас тут на Земле-то все непросто оказывается. Ну, ладно, ладно, идем дальше, идем дальше. Дмитрий П., вопрос эфир. В эфир. С чем связано похолодание, которое распространяется все дальше и ближе по направлению к экватору на южном полушарии? Дело вопрос в том, что к какому месту экватора? Потому что не совсем правильный этот подход, вот, что распространяется именно так. Потому что, ну, давайте вот посмотрим на ту хотя бы карту, которую нам все время пичкают по поводу тех похолоданий, которые были там 20 или 40 тысяч лет тому назад. Там похолодания шли со стороны, ну, на нашей территории, вот на северном полушарии, со стороны Гренландии в сторону некоторого центра, а центр этот находился, ну, условно, в геометрии где-то в районе Индии. И, то есть, нужно определять четко, к какому месту экватора движется похолодание, потому что если бы мы сказали, например, что двигалось бы к экватору, не к Индии вот конкретно, а к экватору, то могли бы нарисовать от Гренландии там, в сторону Кубы, например, чего не было. То есть другая геометрия получилась бы. И сегодня происходят не такие процессы, то есть нет похолодания со стороны Антарктики в сторону этого экватора. Есть похолодания немножко другие. И причем они все равно, как вот я уже говорил, они будут, вся картина будет рисоваться, вот последний этап этой картины, он будет почти мгновенный. А сейчас все, что происходит, это, знаете, он называется в физике переходный процесс. Выключатель включаешь или там выключаешь, у него есть первое мгновение, там переходный процесс какой-то, ну, дребезг контактов, еще что-то, то есть неустойчивое положение. Вот сейчас мы находимся в неустойчивом положении, поэтому в каких-то местах могут быть то потепление, то похолодание, то еще какой-то дребезг контактов. А потом уже, когда система перейдет на очередной устойчивый уровень, то все будет опять по-иному, но уже все будет стационарно. Вот сейчас, если кто смотрит, следит за новостями, то, например, вот сейчас было землетрясение в Риме, в смысле в Италии, ну, в Риме. Пожалуйста, можно тоже, кстати, большой анализ сделать интересный на этом. Там развалились церкви, которые якобы стояли до этого 2000 лет. И вот опять возникает вопрос, а стояли ли они 2000 лет, если они от пятибального землетрясения разрушились, ну, пошли трещинами, а дома все разрушились. То есть, или это говорит, что в Риме не было никогда землетрясения уровня 5 баллов, что мы понимаем, что этого по официальной вот хронологии этого быть не может. За 2000 лет это не первое далеко землетрясение, но после пятибального землетрясения, вот есть редкие кадры, но есть, там практически полностью руины лежат. Ну, как же тогда до нас дошли все эти старые постройки, которые были сляпаны, грубо говоря, из сырца и глины? То есть, надо понимать, что где-то здесь опять неправильно. То ли одна сторона врет, то ли другая, то ли как-то мы воспринимаем увиденное не совсем адекватно и не совсем правильно даем ему истолкование. Ну, да, вот здесь так, вообще вопросов, да. Очень много возникает у нас, когда, очень, например, храмы Божьи, как их называют, рушатся, стоит вопрос, а чей этот храм тогда разрушен, если это Бог тот, который вездесущий, всезнающий, и что он позволил сам себе этот дом разрушить, мне как-то это, ну, странно ну, возникает. Рушит, или может. Он да. Рушит, он сам себе и разрушил. Получается, да, странная картина, действительно. Да, вот я не могу понять. Если мы говорим, что это истинный Бог, который вот всезнающий, всевидящий, вездесущий, почему тогда он рушит сам, ведь все же без его воли не происходит, все по его воле, и почему тогда он позволяет или сам разрушает, вызывая землетрясение, свои здания. По идее, это, если так это придерживать теософской теории, то в этом случае не должно рушиться ничего, все, что, то, что божественное. Или это знак свыше, что уже заканчивается время вот такого религиозного взгляда на мир, и должно что-то появиться новое или вернуться к чему-то старому. Может быть, это как раз указание сверху, что, ребят, все, время вот такой догматики закончено, переходим теперь к тому, что было по новым правилам или, наоборот, по старым правилам, но к новому определению, к новому взгляду. То есть здесь двояко, или это вообще несостоятельно что-то, или здесь Бог ни при чем, или он дает указание о том, что надо как-то пересмотреть уже свои догмы и вернуться, или, может быть, там на новые рельсы стать. Так что вопросов здесь намного больше, нежели чем просто 2500 лет там, или 3000 лет и так далее. Здесь намного все интересней. Так, ну, да, у нас здесь очень много, что здесь комментарии идут. В общем, не буду зачитывать это. Воюют. Да, воюют, воюют. Понятно, тем такая. Да, и Андрей Александрович Засланец, который тут нам мозги парит и хочет нас увести. Да нет, наоборот, он нам мозги ворошит и теории. Ну, в общем, здесь много чего. Вот завидуйте тем, кто в чате находится, потому что те, кто находится в чате, они могут вот этой вот жить атмосферой, которая во время эфира происходит, и могут обмениваться мыслями своими. А те, кто за чатом, кто уже в записи слушает или слушает живой эфир, но в чате находится, многое не улавливает то, что происходит за кадром. Поэтому зря делаете такое, что не попадаете в чат во время эфира. Очень много теряете. Так, идем дальше. Про похолодание поговорили. Вопрос в эфир от Антона. Доброго здравия. Что можете поведать о поднятии Дарии? Видел видео в сети и у Шляхова в обзорах. Известно такое, нет? Не, неизвестно. Но вот когда северная территория, Ледовитый океан имеется в виду, вдруг там проявляются контуры, очень похожие на, вот если сверху смотреть, похожие, как будто там какой-то город находится внизу, какие-то там строения находятся. И как раз многие указывают, это как раз Гиперборея, это Даария, это Арктида и так далее и тому подобное. Ну, по-разному называли эти места. Известно, что она в свое время затонула, и вот сейчас как раз пришло время, когда подвижки коры вызывают ее подъем из воды. И вот такие видео уже неоднократно стали появляться, что вот наконец-то Дарья начала подниматься. А это означает, что приходит пушистый беленький зверек к официальной науке, который говорит, что такого быть не может и никогда такого не было. А, понял, да, я видел эту систему. Дело в том, что вот сейчас небольшая проблема есть в том, чтобы найти центр Земли. Тот, вот, про который вы сейчас вариант говорили, центром является, и вот старая концепция плоской Земли, она говорит, что центром является Северный полюс. То есть, грубо говоря, вокруг него именно происходили все события, и поэтому, раз вокруг него происходили, то, ну, к нему как бы и должно быть привязано все, вот, что только может быть связано со всеми вот этими старыми цивилизациями, древними цивилизациями. В моей концепции я считаю, что центром является Москва. Не из-за того, что там у меня какие-то, ну, какие-то привязанности к этому городу или еще что-то, а потому что мы очень долго исследовали этот вопрос, и здесь есть определенные показатели, которые есть только такого, ну, полумистического плана, которые являются, есть только в Москве, их больше нет просто нигде в мире. Те, которые позволяют говорить о ней как именно о центре Земли. Потом, если взять свидетельство, например, 30-х годов, там есть книги специальные об этом, то в этих книгах написано, что на месте Петра I сегодня, вот, работает Церетели, стоял, например, памятник Иисусу Христу. И поэтому, да, когда его снесли, то сегодня старообрядцы до сих пор называют Петра I, который снес его, называют антихристом. Ну, таких вот фактов по крупицам можно собрать очень много. Поэтому, когда говорят, что... Когда используют ту старую версию плоской Земли, даже если сферическое, то, в принципе, место, где должны происходить глобальные изменения, оно должно быть привязано к северному или к южному полюсу. Некоторые говорят о южном полюсе, некоторые – северный. В моей концепции получается немножко по-другому, что у нас есть… Земля у нас как, получается как квадрополь, то есть два холодных полюса и накрест к ним два теплых полюса. На самом деле, дело в том, что, конечно, хорошо говорить, что там льды собираются от недостатка солнечного света и все такое прочее, но вот достаточно посмотреть на график распределения температуры, чтобы понять, что все это не так. Потому что, смотрите, у графика распределения температур есть две крайних точки. Первая крайняя точка – это центр Земли. Температура 6600 градусов. Ну, примерно, там, неважно, пусть 6000 градусов. И есть вторая крайняя точка – Солнце. Температура 6600 градусов. Та же самая, абсолютно. А дальше это вот от этих двух крайних точек идут, график идет друг навстречу другу, и почему-то примерно посередине, но не в километрах, а ну, на каком-то расстоянии, он достигает какого-то нуля. То есть получается, что у нас и поверхность Земли и снизу подогревается, и сверху подогревается, и вдруг какой-то ноль образуется, то есть похолодание практически там абсолютный ноль на каком-то расстоянии от двух этих самых. Почему? То есть за счет чего отводится тепло? Вот объяснение есть очень простое. Тепло с полюсов отводится электромагнитным способом. Есть сегодня уже выпущены промышленные холодильники, которые работают именно на таком эффекте конденсатора. Чем больше конденсатор заряжается электричеством, тем воздух, который находится между его обкладками, сильнее охлаждается. Это известный эффект давно. И вот сейчас говорю, уже промышленные холодильники выпускаются на этом эффекте. Вот если предположить, что южный полюс и северный полюс являются такими обкладками конденсатора по имени Земля, то тогда вот теми местами, которыми они обращены друг к другу, то есть вот самими полюсами, между ними должен быть находиться электромагнитный холод такой, потому что там напряженность электромагнитного поля, как вы все знаете, на полюсах максимальная, причем максимальная там практически до бесконечности, потому что по сегодняшней теории там силовые линии именно сходятся в одной точке, а это значит плотность бесконечности, а это значит бесконечные размеры электрических токов, то, что мы видим там на этих сияниях всяких северных и тому подобное. Поэтому говорить о том, что поднимается или опускается именно та территория, ну, можно. Может быть, я, допустим, не прав. Но вот у меня есть мое альтернативное видение. Я думаю, что все-таки та же Дария или как-то, ну, то есть прародина всех цивилизаций находилась на нашем континенте, потому что он, во-первых, не поднимается, потому что, я уже сказал, это архейские пласты 5500-летний возраста максимального. Они не двигаются никуда, их пошевелить невозможно ничем. Поэтому человек и цивилизация выживает там, где есть минимальное количество изменений, связанных вот с такими циклами. А в тех местах, где изменения происходят достаточно часто, там существуют временные цивилизации. Вот берем, например, тот же Нью-Йорк. Хорошая цивилизация вот сегодня, да, конечно. Вот если завтра начнутся какие-то проблемы, я не желаю американцам никаких проблем вот в данном случае. Ну, допустим, если вот они завтра начнутся, и к нам приедут сюда все американцы переселяться в Европу. Представляете, через какое-то время скажут, вот мы переселились из Америки. Значит, у нас там этот самый был вот наша точка исхода, а Америка утонула теперь из-за того, что лед расплавился на этих самых на полюсах. Но это же не значит, что Америка была там сформирована. Туда же пришли с именем Колумба тоже люди откуда-то. Поэтому всегда есть материнский материк. Он поэтому, кстати, материк и назван, потому что это вот мать-земля, именно то место, где всегда рождается одно и то же. И вот этот материк, он должен быть на той точке, которая максимально стабильно, при всех условиях, которые, что бы ни происходило вокруг, точка одна хотя бы должна быть максимально стабильной, иначе тогда цивилизация при первом же катаклизме обнулится до такого нуля, что и восстанавливаться будет не из чего. Поэтому Я, честно говоря, за все-таки за центральную, за среднерусскую возвышенность, это по всем параметрам, и по геологическим, и по археологическим, это все-таки ближе. И еще раз отмечу вот, чисто археологию, что единственное место на Земле, где существует верхнепалеолитическая и мезолитическая культуры, это от 55 до 6 тысяч лет, вот большой пласт, это только среднерусская возвышенность и немножко Восточной Европы. Все, больше в мире не существует таких точек. Нам навязывают Африку, но в Африке человек современного типа появился всего лишь 2000 лет назад, тому назад. До этого все культуры, про которые я говорил, вот все культуры археологические, там были только ашельского типа. Ашельский тип, вот когда говорят ашельский тип, то это значит, что существовали архантропы, то есть это люди вот той предыдущей стадии, возраста примерно 500-800 тысяч лет, и они смогли сформировать только предельно примитивные культуры. Ну, вышли, допустим, на уровень Лука, это уже потом. Поэтому центр цивилизации зарождения, в любом случае, по всем показателям, он был здесь. Я понимаю, что веды, например, говорят, могут указывать на какие-то другие места, но нужно всегда понимать, что есть синдром Нью-Йорка, то есть, когда вторичное переселение, и память остается уже по вторичному, а не по первичному. Но все вот первичные характеристики показывают только на нашу территорию. Западную Сибирь вычеркиваем сразу, потому что там всегда была вода, это известно всем профессионалам, кто занимается этим вопросом. Она всегда была ниже, ну, под водой находилась. Восточная Сибирь – только бронзовый век, все остальное – это неандертальцы. Ну, а Юго-Восточную Азию, там и говорить нечего. Там все то же самое с неолита начинается, и там вообще ну, самое отсталое место на Земле – это Юго-Восточная Азия. Там сохранились до последнего времени даже культуры галечные культуры. Это чтобы вам понимать, что такое галечные культуры. Это образец человека 2 миллиона лет давности. Понятно. Вот так вот росчерком пера в передаче мы опустили очень Среднюю Азию и подальше еще ниже, чем представляли ученые. Хорошо, Хаврошечка, вопрос в эфир. Мудрейший Андрей Александрович, здравия. Поясните, пожалуйста, что с ноября 2018 года ожидать Южному Уралу и Зауралью? Неужели мы потеряем наши чудесные снежные зимы? Или они станут короче? Благодарю за ответ. Вот прям мольба такая от Хаврошечки. Ну, по моей вот этой, по моим подсчетам, получается так, что именно вот где-то через районы Урала пройдет, пройдет вот новый этот, как он, экватор. Причем, если вспомнить, например, старые кадры, старые карты даже географические, там увидите, что вот в районе Перми, например, нарисованы верблюды, там все такое прочее, выпускались, мало кто знает, что там шелк возделывался в этих территориях, то есть существовала теплая фауна и флора, не значит, что там будут пустыни, такого никогда, ну я не знаю, наверное, никогда не было. Но изменение климата в сторону повышения температуры будет. Если взять еще какие-то более-менее древние карты, ну как древние, опять средневековые, но туда в глубину, то можете посмотреть, сколько было поселений на той же Новой Земле. Там буквально одно на одном было поселение, а сейчас там практически нет. Поэтому зимы-то они, конечно, зимы, но вот по моей концепции, после 2018 года будет все-таки изменение климата, и там будет более теплый климат. Я не скажу, что это будет, как сегодня там в Египте или что-то, но это будет все равно более теплый, более привлекательный, так скажем. А, кстати, и вот эта моя система, которую я рассказывал, концепция, так скажем, она объясняет те метаморфозы, которые замечены насчет Египта. Например, водяные отметки эрозии у сфинкса, то, что раньше пустыня Сахара была цветущим садом, это как раз вот из этой оперы. То есть при перемещении, глобальном перемещении зон нагрева или зон охлаждения всегда меняется в некотором диапазоне климат вот на конкретной большой территории. Поэтому вот если сейчас будет такой поворот, то в Египет вернется как раз тот же самый климат, который был, вот, когда там сады цвели, реки текли и тому подобное. То есть пустыня Сахара, она постепенно исчезнет, но образуется в других местах. Хорошо, идем дальше. Чат бурлит, бурлит чат. Так, это прям кипит скороварочка наша. Дальше, вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Андрей Александрович, исходя из вашего сведения, пожалуйста, вкратце приведите основополагающие доводы, доказательства в пользу теории чашеобразной земли. Благодарю за ответ. Уже ответили. Я прочитал, потому что нужно было прочитать. Идем дальше. Я могу еще одну маленькую... еще? Ну, вот, пожалуйста. Да, чтобы он вот... проявил, чтобы слушатель проявил свою вот дотошность, такую в хорошем смысле, и попробовал, может быть, в данном случае даже перепроверить или опровергнуть меня. Вот как я сделал по чашеобразности, чтобы проверить, вот на скидку оценочная проверка. Я взял опубликованный график распределения температуры по высоте, потом взял, значит, высоту саму, собственно, высоту и температуру по этой высоте. И там есть давление еще. То есть все параметры на одном графике вы можете найти. Этот график есть в той же, не хочу произносить этого бранного слова в Википедии, но он есть там. Поэтому берете закон Менделеева-Клаперона, P на V на T равно константа, и с его помощью можете построить размеры объема, который должен быть над уровнем Земли, чтобы соблюдался закон, чтобы этот закон соблюдался. И вы получите чашеобразную атмосферу и все остальное. Вот про это я и говорил. Ну, примерно, вот можете так проверить, перепроверить меня. Получится все равно одно и то же. Ох, не Станиславский я, но все равно... Хочу сказать, не верю. Ну ладно, идем я дальше. Я сам не верю. Я так же, как все, у меня тоже идет внутренняя ломка, потому что я так же боюсь, мне так же неохота никаких этих, потому что всегда лучше, когда спокойно сидишь себе там, квакаешь. В своем болоте. И рядом такие же. Меня не убедили эти доводы по некоторым причинам, поскольку это мое личное мнение. Я не хочу разрушать эфир, просто интересно нас идет, хочу разрушать. Дальше, вопрос эфир. Вопрос эфир от Александра из Оренбурга. Здравия, Андрей Александрович, подскажите, а где планируете находиться на Земле Матушки в ноябре 2018 года? Кстати, к этому времени уже вторая луна должна сиять и третье солнце появится или нет еще? Это образный момент, я, честно говоря, не знаю. Через год. Не то, что я не знаю, никто вообще не знает, потому что, вот смотрите, если бы я был, как говорится, одной лягушкой-квакушкой, которая здесь только говорит об этом, я, конечно, даже сам бы себя бы цензурой бы зарезал. Андрей Александрович, говорите про то, что нас ожидает. Ну, надо же как-то, тот, кто говорит, обычно сказал, я знаю, куда двигаться. Вот еще у нас целый год впереди, еще даже год, я говорю, через год. Вот. Ну, послушайте, я понимаю. Дело в том, что самый безопасный в этот момент все-таки будут территории в Москве и вокруг Москвы. Конечно, что-то здесь будет отзываться, но это все равно будет самое безопасное, поэтому я-то буду здесь, именно в Москве. Ну, не рекомендую ехать на удаленные пространства. Чем дальше от Москвы, тем будет больше влияния катаклизма. Сейчас говорю, вот вся элита перемещается в Антарктиду. Ну, Антарктида, там будет просто тихий ужас. Поэтому, не знаю, может быть... Но насколько это все доказуемо, пока еще неизвестно. Но, понимаете, люди... по многим концепциям все получается примерно одно и то же. И я вот опять напомню в очередной раз. Допустим, в прошлом году Папа Римский и королева Елизавета II озвучивали, что Рождество последнее. В этом году королева уже говорила, что это все конец света. Не света вот библейский, а конец, климатический конец. Потом в сентябре Обама принял два указа о подготовке к климатическим проблемам. То есть идет подготовка на уровне большом. У нас в 30 сентября МЧС отрапортовало, что готовы все бомбоубежища, в том числе и в Москве, которые способны принять все население Москвы. Это не готовится не к войне, войны никакой не будет, потому что войну сегодня начинать не существует таких причин, чтобы ее начинали. А вот каким-то другим готовится очень серьезно, потому что, посмотрите, вот данные, я говорю, у себя в газете я публикую это, и там очень много этих данных, которые идут с высоких трибун, поэтому я здесь не одинок вот в этом возрасте. Но, на мой взгляд, будет здесь спокойнее здесь, и чем дальше отсюда, тем будет беспокойнее. На взгляд английских монархов спокойнее будет на юге Южной Америки и в Антарктиде, а неспокойно будет в США, Японии и Китае. По поводу китайцев тоже могу сказать, потому что я с ними очень много контачу. Они бегут все сюда, они скупают земли и убегают сюда, тоже в Центральную Россию. По той же самой причине они уже тоже знают, что их страна клонов, она подлежит смытию в полном составе. Поэтому вот такие тренды есть, а все остальные европейцам не до скрывания, у них там свои проблемы с беженцами. Беженцы бегут, кстати, туда тоже по этой же самой причине. Ни от какой войны они не бегут, потому что никакой войны там не ведется. Все это немножко другие операторы. А бегут беженцы именно подгоняемым вот тем, ну, животным, таким инстинктом, когда чувствуют, что что-то надвигается, объяснить не могут, а убегают просто, как, знаете, вот в Юго-Восточной Азии, когда от цунами, набегающей цунами, никто не видел, а все уже убегали. Тот, кто чувствовал, особенно животные, они убегали, потому что они уже каким-то образом чувствовали, что идет волна. Вот сейчас примерно такие же процессы идут по миру. Они просто не афишируются, чтобы не создавать паники, но они идут. Ну ладно, пускай там Америку смывает, Англию смывает, фиг бы с ними, пользы от них мало. Но Китай-то, если смоет, кто же наши помойки-то будет насыщать всякой гадостью? Они же только все поставляют. Там месяц поработал на помойку, месяц поработал. Наши помойки растут, как грибы после грибного дождика. Если китайцев смоет, то кто будет поставлять это все дело? Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Так, с этим разобрались. Елена 777, вопрос эфир. Скажите, пожалуйста, откуда такая информация о законе в сентябре о разрешении смешивать человека и животного? Есть ли ссылочка? Да, ссылка есть. Еще раз говорю, что вот зайдите на сайт газет «Президент», можете там даже в последнем бумажном этом номере там все это напечатано, там есть все ссылки. А так это у нас источник законов в Америке один, сайт Белого дома. Там все есть, конечно. И не только этот закон принят не только в Америке. В 2007 году этот закон был принят в Англии. Поэтому, когда вы видите на улице странного человека, не думайте, что это на все 100% человек. Уже давно все не так. Просто нам об этом не очень-то пока говорят. А законы вы можете почитать, посмотреть, все это опубликовано. Официально опубликовано, имеется в виду, это не какие-то слухи, там бабушка сказала, дедушка сказал, это все официально. Какие-то прям каннибалисты, которые хотят человеченьки попробовать под предлогом того, что это уже не человек, там 3% замешали туда непонятно чего, и уже можно человеченку кушать официально. Кстати, вот эта мысль мне не приходила в голову, но это очень интересно. Может быть, правда с этой целью? Потому что китайцы-то ведь, вот есть много материалов, младенцев своих там едят, и супы варят из них. Может быть, и здесь подзаразились товарищи? Да что подзаразиться? Уже много теорий различных о том, что здесь на земле каннибалисты ищут всякие способы. То кровушки попить, то еще там чего-нибудь, то там миска покушать человеческого. Там теорий много ходит. Вот. Так что нисколько не удивлюсь, что именно с этой точки зрения туда что-то вставили в этот закон, а потом будут прикрываться тем, что вот якобы на органы выращивают таких полулюдей, полуживотных. Да. Ну ладно, идем дальше. Про закон разобрались. Так, вот тут Варк пишет. Алексей, передай многоуважаемому Андрею Александровичу ссылочку вот на это видео, что он посмотрел и перестал уже фантазировать. Какой-то в Ютубе что-то такое. Но, к сожалению, не могу посмотреть, я сюда сбросил. Так, идем дальше. Я это был не вопрос. Все смотрел там в Ютубе, поэтому там. Ну, не, но вдруг. Нет, а вдруг? А, ну, вдруг. Вдруг он теорию всю разрушит, это видео. Ладно, дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, но ведь если, по вашему мнению, Земля плоская, ну, Земля уже не плоская, а чашеобразная. Тут, кстати, развивали тему. Говорит, а давайте мы разовьем тему унитаза, например. Поэтому китайцев там и смоют. Ну, нормально. Ну, а, да? Кстати, вот зря, вернее, не то, что зря, а ведь в точку попали. Я вам сказал, вот, что перед вчерашним эфиром на телевидении мы там с шаманкой как раз пообщались. У нее было видение как раз такого плана, ну, год назад. Она, конечно, может оперировать только видениями, поэтому, сами понимаете. Но я вот, но она мне сказала так, что именно как в унитазе уходит с водой все континенты, последним уходит Австралия. А потом, она говорит, я оборачиваюсь назад, и уже идет следующий поток воды. То есть, грубо говоря, визуализация, вот то, что было ей показано, было действительно так. Поэтому кто знает, может, она правильна. И вот сейчас хихихаха родилась, и мы оказались, вернее, слушатели оказались ближе к реальности. Ну, дело-то в том, что бывают иногда образы приходят в различных видениях. А те, кто видение принимает, они же эти образы еще как-то трактуют. Поэтому если представился унитаз, это еще не означает, что Земля имеет форму унитаза, да? Но смывать-то могут по-разному, есть же слово. Смываться, например, да? Это же не говорит, что сейчас всех водой смоет. Просто быстрый уход откуда-то. Как вода, раз, и утекли. Ну ладно, возвращаясь к вопросу от Олега из Иркутска. Андрей Александрович, но ведь если, по вашему мнению, Земля плоская, то солнечные лучи должны ложиться равномерно на плоскости везде, по Земле должна быть одна температура и не должно быть на плоскостях льда, так как нет закругления на плоскостях и нет огиба солнечными лучами круглой Земли. Но даже если, как вы говорите, полюса в чашеобразной Земле – это возвышенная ее часть, то как тогда Северный Ледовитый океан не переливается, когда летом на нем нет льдов, на низ лежащие низменности? И как быть с днем, ночью, летом, зимой? Круглая Земля-то объясняет смену времени дня и ночи, а вот с плоской веселух какая-то. Благодарю. Веселух-то веселуха. Да, благодарю за вопрос тоже. Вопрос-то вот какой. Я уже сказал, что в моей концепции, вот сейчас в вопросе был просто смешан несколько концепций. В моей концепции вот какая ситуация. Здесь нет такого понятия, как традиционное солнце или традиционные там какие-то все остальные вещи. Управление Землей идет под действием тех вот названных мной инфериометровых волн. И формирование всего вещества на Земле, включая людей, идет под действием этих волн. Это как, вот знаете, пока вот, кстати, эфир идет, те, кто слышит сейчас, кому хочется посмотреть, как это происходит, наберите в поисковике слово «кематика», «кематика». И посмотрите, как происходит, какие преобразования происходят в этой кематике. Вот с Землей происходит то же самое. То есть внешне кажется, что все живое, все перемещается. Уровни вообще никакого значения не имеют, потому что гравитации не существует, и переливаться никто никуда не будет, пока не будет управляющего сигнала. Что касается света, то мы уже говорили, что он может распространяться любыми путями, которые позволяют ему воплотить окружающее его вещество, которое обладает электромагнитными свойствами. То есть, грубо говоря, там, где нет прозрачного вещества для света, он не будет распространяться. А там, где есть, он может ложиться любым образом. Что касается поднятия и повышения, я сказал, вот еще, знаете, можно посмотреть такое видео, когда на ультразвуке висит капля. Это тоже, в принципе, в определенном смысле кематика или гравитационная модель, или там гравитационные волны, звуковые волны. Но вы можете посмотреть, что вот капля летает в воздухе, не опираясь ни на какую поверхность. Мы не слышим этого ультразвука, но она летает. И вот такая же штука творится с Землей. То есть ее форма никак не подвязана ни к каким гравитационным силам, которые якобы ее должны расплющивать или каким-то образом загибать. Здесь система совсем гораздо более сложная, ее нужно внимательно рассматривать со всех сторон. Ее нельзя рассматривать через призму старых взглядов. Так же, как вот в свое время Коперник, он же отказался от принципиальной схемы. То есть не то, что он придумал новую силу гравитации, он придумал новое вращение вокруг, придумал новую геометрию, придумал новое Солнце. То есть, представляете, все объекты были заново придуманы. Их раньше в таком качестве, их таких не было объектов. Там все было по-другому. В том числе и гравитации не было. Особенно, кстати, вот интересные споры по той же массе и по гравитации, что и по весам. Весы придумал, кстати, Ньютон, когда придумал массу. До него и взвешивать нечего было, потому что просто не существовало такой физической величины, как вес. Вот. Поэтому можете посмотреть вот два видео. Это кематика, поисковое слово, и каплю на ультразвук, и тогда будет понятно немножко вот то, что, о чем я говорю. То есть вещество, еще раз повторюсь, вещество, управляемое гравитационными и электромагнитными волнами, и оно существует совсем по другим законам. Оно трансформируется под действием волн, а не под действием какой-то мнимой гравитации или там силы Кориолиса или еще каких-то этих сил. Никаких сил не существует. Сила – это физическая величина, которая придумана для упрощения расчетов. Это не величина, которая характеризует окружающий мир. Это просто математическая, вернее, это просто лексика, так скажем. Вот, допустим, сколько бы мы слов не придумывали из букв, ни одно слово, оно не может никак повлиять на букву, потому что буква – это фундаментальная величина, а слова составлены из букв. И вот ни одна лексика словарного, ни одной буквы. А наоборот, пожалуйста. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфир от Жени Макаровой из Латвии. Что предпринять каждому из ведущих, чтобы помочь миру большими буквами и богам с большой буквы из позиции того, что смерти нет? Ну, конечно, вот последнее, что смерти нет, это не совсем правильно, потому что мы же, в конце концов, хороним тех, кто умерли, немножко по-другому, скорее всего, потому что, опять, если брать человека, ну, или живое существо любое, то это вот в первую голову, то есть в первом уровне, это определенная программа, давайте назовем ее там душой, дух, или как-то там внутреннее наполнение какое-то, или там совокупность чакр, или еще что-то. Ну, программа, внутренняя программа. И тело – это оболочка, скафандр или корпус какой-то, который выстраивается под действием внутренней программы или под действием какой-то еще внешней дополнительной программы. Вот когда человек или животное умирает, то разрушается внешняя оболочка, та, которая построена каким-то образом. Но это не значит, что ломается программа, как вот, например, в том же компьютере. Если компьютер выключили, это не значит, что у него DOS, как говорится, полетел. Ну, до следующего включения. Вот мне кажется, что здесь параллель вот такая, что управление, управляющий алгоритм, управляющая программа, она многоразового пользования. То есть, грубо говоря, в данном случае как бы душа бессмертна, и с ней можно проводить определенные операции каким-то образом. Ну, не нам, конечно, не людям, а тем существам, которые находятся выше нас с точки зрения уровней. А тело, оно смертно, потому что тело – это механизм. Есть определенное количество необходимых делений того или иного гена, после этого он, или клетки, после этого она как механизм выключается из деления, потому что накапливают уже неправильные мутации и различные ошибки, и тело уничтожается как уже изношенное. И также, в принципе, все наши велосипеды, автомобили, то же самое, купил, все хорошо, новые. Поездил немножко, то там вмятинка, то здесь подшипник полетел. Постепенно в утилиз сдали, а потом заново новые. Но это не значит, что водитель при этом то же самое, как говорится, умирает вместе с первым же велосипедом. Хорошо. Идем дальше. Елена 777. Вопрос эфир. Чем смысл теории о том, что Земля находится на трех слонах, и три слона стоят на черепахе, а черепаха плавает в безбрежном океане? В чем смысл такой теории? Ну, смысл это вообще такой иносказательный, потому что, ну, представьте, я вот исторический случай расскажу. Он, кстати, наполовину всем известен, а вторую половину никому не известен. Но это мне рассказали искусствоведы из нашего, те, кто оценивает картины художественные из нашего, из Третьяковской галереи. Они, я просто задал вопрос, в чем смысл квадрата Малевича. И вот мне ответили очень просто, и очень, поскольку сейчас исследовано уже это полотно, и все это начало вскрываться только вот не так давно. Смысл вот в чем. Когда Малевич жил, тогда не было телевизоров. И ему, он как вот в некотором смысле одаренный в этом плане, он видел, что скоро, и он говорил очень много тогда, и писал, по-моему, ну, были интервью у него, что скоро будет такое время, что в красном углу каждой комнаты будет не икона, а черный квадрат, на который все будут молиться. Он просто не понимал, что он видит телевизор с черными экранами или там монитор. Как вот описать ему было, что это такое? Как он вышел из положения? Ему вот говорили, там посмеивались, скептики посмеивались над ним. Как он вышел из положения? Поскольку он закончил художественную школу, и там один из, там их первую часть учат, это готовить и смешивать краски, то есть химия – это основа в данном случае была у него, поэтому он хорошо знал свойства красок и мог оперировать именно свойствами физическими. Он сделал этот черный квадрат в три слоя. Первый, я уж сейчас не помню там чего, второй – это какой-то веселая какая-то картинка, такая на тему рая. А последний слой, который мы сегодня видим, это черное покрытие, вот сам черный квадрат. И он рассчитал краски таким образом, что через некоторое время, ну, к нашей эре, так скажем, черный квадрат верхний должен растрескаться и через него начать проявляться тот второй слой, который будет уже с реальной картинкой. Если вы посмотрите на сегодняшнее состояние черного квадрата, он уже там весь потрескался, и все там просматривается. И, в общем-то, искусствоведы из-за этого и обнаружили. Они начали смотреть, что видно в эти трещинки, оказалось, там под ним другая картина. И смысл этого черного квадрата именно был и в этом, показать, как телевизор, как вот нарисовать телевизор, понимаете, как его было тогда нарисовать, если не, люди даже не знали, что существует телевизор, что он будет существовать и что это будет такое. Вот он как мог, так и объяснил. Вот примерно так же пытались объяснить в древности концепцию Земли, вот как могли, вот с помощью черепах, слонов, всяких океанов, так и объяснили. Также эта сказка про плавающую уточку, которая сбила землю, как кусок масла из молока. Та же самая, как говорится, ерунда, только с другого направления. А как по-другому объяснить? Вот я сейчас рассказываю вам, и тоже большие трудности испытываю. Некоторые образы просто невозможно. Так вот в голове как бы их видишь, вот как на экране. А как описать словами? То есть так же, как для телевидения. То есть увидели, что будет в каждой комнате телевизор стоять, но что это будет телевизор, слово еще не было придумано. Вот поэтому как он мог ответить? Что это такое? Он его назвал икона. Но это не значит, что икона. Также не значит, что стоят на реальных черепах и слонах. Это образы такие, которые смогли привлечь просто для объяснения. Ох, как тут все заморочено-то на земле у вас. Ладно, идем дальше. Елена 777. Вопрос в эфир. Если Солнце закрыто Луной, то почему из-за Луны не видно лучей от Солнца? Я уже сказал, что любое Солнце – это портал. Из него идет управление. Любая, кстати, звезда тоже является таким порталом, из нее идет управление. Поэтому, собственно, работает зодиак, зодиакальная вот астрология. Когда говорят, что эти планеты – это немножко другая астрология, она, это средневековая, это недавняя. А вот астрология по знакам зодиака, то есть по секторам неба – это очень старая штука, и она фундаментальная по отношению ко всему, что только может быть существовать вот в нашем окружении. И смысл ее, в общем, не эзотерический, а смысл ее вот в чем. Каждый сектор кругового неба, он разбит, он представляет собой, если вот круг развернуть в синусоиду, то получается волна синусоида. И каждый сектор, вот этот из 12 секторов, он представляет собой фазу этой синусоиды. Поэтому фаза, она и есть управляющий, она и дает управляющий момент. То есть, как вот, например, там в трехфазном, однофазном, двухфазном двигателе, электродвигателе. Ну, то есть, фаза, она везде, в двигателях внутреннего сгорания, там тоже все фазы между собой подобраны. То есть, именно фаза, она является именно тем инструментом, который управляет системой, чтобы она работала. И вот в данном случае астрологии, которая касается созвездий, то есть, знаков зодиака, это и является фазовой системой управления. И управление идет от каждой звезды через каждую звезду в каждом созвездии, соответствующее управление. Поэтому люди получаются железобетонно соответствующими своему созвездию. Не бывает такого, чтобы человек, родившийся там, под одним созвездием, чтобы у него проявлялись какие-то не такие характеристики. Он всегда будет... То есть, это главная метка производства. То есть, это главный штамп. Человек сначала формируется в соответствующей зодиакальной своей природе, а потом все остальное сверху мелким резцом там еле-еле наносится, так чтобы это немножко отличалось, и все. Так вот, Солнце, если с этой точки зрения сказать, как звезда, это тоже один из ближайшего уровня управления. И управление заключается в том, что в действующее Солнце уходят определенные вот эти жгуты управления, или из него выходит, как угодно говорить. Но с этой стороны идет управляемый мир, то есть наш мир. И если мы бы вот поднимемся над нашей концепцией и будем смотреть на нас сверху, так скажем, сдалека, то мы увидим, что с одной стороны вот через Солнце выходят эти линии, с одной стороны Земля, она как бы управляется этими жгутами, этими волнами. Ну, то есть, я образы тоже применяю, как вот с черепахой, со слонами. А с другой стороны, за этим Солнцем сидит существо, ну, такого образа, как в древности вот говорили, что паук, например. Вот паучиха, мать судьба, Макоша, она сидит с той стороны, и за эти жгуты, эти нити управления судьбой как раз в ее руках. Так что оттуда выходят не лучи из Солнца. Из Солнца выходит управляющий сигнал. А температура, которую мы видим вот в таком разогретом образе, это немножко другая песня, это совокупность светимости, это другие процессы. Есть в интернете очень хорошее видео, интересное, где крупно снято Солнце. С одной стороны, у него вылетает вдруг какой-то космический аппарат, и через какой-то непродолжительное время выскакивает с брызгами, вылетает с брызгами и вылетает с брызгами с другой стороны. Настолько странно смотрится, но, не знаю, очень впечатляет. И таких вот видео по Солнцу очень много. Потом, если поизучать его, посмотреть, то можно понять будет, что это не совсем такой объект, как нам вот раньше казалось. Он скорее похож все-таки на ту... на тот портал, который вот в фантастическом фильме в американском есть, Star Trek, по-моему, называется, что-то типа этого. Там все портал, он такой, как бы бурлящим светом покрыт, вот таким. Вот Солнце примерно это такая штука. Если совместить те протуберанцы по размерам, которые из него вылетают, которые мы видим в реальном времени, с размерами, которые нам говорят о Солнце, и совместить, там получаются скорости световые, которых просто не может вещество той уровня организации достичь. Поэтому отдельный разговор по Солнцу. Провели, кстати, несколько опытов проведены в интернете по поводу подсчета расстояния до Солнца. И у нас провели опыты, и за рубежом провели опыты. Все опыты показывают примерно одну и ту же цифру. Замеров было проведено очень много. Дальность до Солнца 6 тысяч километров. Она, ну, там плюс-минус 230 километров. Небольшая разбежка. Но по всем замерам получается, по физическим замерам, с помощью геометрии, географии и всех данных, высота Солнца примерно 6 тысяч километров, там плюс-минус. То есть Солнце передвигается по небесной тверди, по некому куполу? Да, это, скорее всего, даже каким-то образом, это какой-то, может быть, блик, может быть, или пучок световодов, там, вот знаете, как бывает у того же электродвигателя, щетки, вот он вращается, щетки фактически по нему перемещаются. Угу. Елена 777, вопрос эфира. Если Солнце закрыто Луной, то почему из-за Луны не видно лучей от Солнца? Да, на эту часть не ответил. Дело в том, что когда старая система управления падает, то есть вот первое Солнце, когда упало, то падает не смысл, что оно продолжает там гореть, а ломается или уничтожается сама система управления. Поэтому то место, которое сегодня закрыто Луной, оно представляет собой, если Луну убрать как заслонку, оно представляет собой пустой нежилой портал. То есть через него не идет никакого управления. Он просто является, знаете, вот как сейчас модно рисовать у физиков, такие туннели, через которые можно пройти в другое пространство. Вот это как раз один из туннелей. Поэтому, в принципе, даже, кстати, и это давно уже известно, и Луна привлекает именно тем, что через нее можно попасть в тот другой мир, в мир, который осуществляет управление, именно через Луну. Весь вопрос только, что человек в том мире существовать не может, потому что там другие физические характеристики, и если даже через первое солнце попасть в ту другую реальность, то там человек, ну, визуально это будет выглядеть как испарился, буквально вот пропал, исчез, прям бум, и пропал такой легкий дымок, остался, и все, и больше ничего. То есть в тех условиях человек существовать не может. Там существуют другие организмы, которые построены на других концепциях, вообще принципиально других, из других структур и на других физических законах. Поэтому там никакого света нет, и ему просто взяться там неоткуда. То солнце погашено навсегда, его больше не будет. Угу. Ну, получается, вот эта заслонка, она же тоже на тверди закреплена? Да, это вот как раз твердь, только это можно, нужно воспринимать. Ну, кто-то пытается сейчас доказать, что она якобы из алмаза состоит, алмазный купол. Кто-то еще какой-то, но... Мы же опять, вот давайте вспомним ту каплю, про которую я сказал, капля на ультразвуке висит, то есть левитация на ультразвуке, вот наберите, прям можно увидеть все это своими глазами, проблем вообще в этом нет. Поэтому, когда инфериометровые волны, про которые все время говорю, они осуществляют свое управление, то все висит на них, они воспринимаются веществом, вот, которое на них, так скажем, висит, они воспринимаются твердью, той, про которую мы говорим. То есть твердью является сама управляющая волна. Или как вот, допустим, немножко сырой снег, ровненький, да, взяли каблуком там или ногой наступили, твердь есть, вот наш ботинок, все, вот он, мы видим вот ботинок, белый снег вокруг него, все, убрали ботинок, и снег остался по той же самой форме ботинка. Ботинка-то больше нет, то есть самой тверди нет, на которую он опирается, а форма-то осталась. И вот эта форма, она остается именно из того, что продолжает действовать управляющий сигнал определенным образом. Его запомнила структура мокрого снега, и она сохраняет вот ту память, которую она запомнила. И управляющий сигнал остается в ней. Так же, как вот, например, после, допустим, пожара. Вот пожарный, когда приезжает, уже, допустим, пожара нет никакого, все уже сгорело давно, а они восстанавливают картину пожара по следам обгорелости, там, степени сгорелости, ну, то есть, в таких вещах. Даже есть специальная инструкция, разработанная давно уже, как исследовать вот на это дело, на пожар. И вот все стены зданий, все вещи, которые подвергались огню, они запоминают воздействие огня и воздействие пламени, и по ним уже обратным отсчетом можно восстановить всю картину. Также и здесь. Твердь, которая в небе, ее не надо воспринимать не так, как алмазный купол там, или еще какой-то каменный водяной купол, а ее нужно воспринимать как определенные сочетание фаз, фронтов, управляющих волн, которые поддерживают каждую каплю такого-то или другого вещества именно в своем каком-то географическом месте. Так же, как вот ту каплю, про которую я говорю, поддерживает ультразвук. Вот каким образом. А зачем так все сложно-то нужно? Это для нас сложно. Для тех организмов, которые стоят над нами, это не сложность, это обычный процесс. Так же, как вот для нас, допустим, ну, представьте, вот берем какой-нибудь атом, пусть он будет у нас живой какой-нибудь, ну, атом воды, например, водорода, например, пусть он будет у нас живой. И вот мы начинаем ему рассказывать, каким образом у нас происходит работает ферментативная система в организме. И он, конечно, скажет, а зачем так вот сложно-то? Вот я-то один атом летаю спокойно. Захотел, спарился, сделал молекулу водорода. Захотел, не спарился, не будет молекулы водорода. А зачем сложно? Зачем все эти полимолекулы? Зачем все эти ДНК, цепочки ДНК? Вообще зачем все это? И ему даже не понятно. И также в такой ситуации мы находимся. То, что для нас кажется неразумно сложным, потому оно оценивается нами со своей точки зрения. То есть нам это не нужно. Но те существа, которые это осуществляют, они воплощают свои идеи. И до нас им, в общем-то, как говорится, на нас им не то, что наплевать, но они не учитывают на наши вот эти мнения. Они просто им не интересны. У них свой мир построен на всех своих вот, ну, более высоких там технологиях и тому подобное. Так же, как, например, если мы берем и вот сейчас проложим скоростную магистраль, например, от Каира до Кейптауна через всю Африку, и вот будут подходить к этой скоростной магистрали, она там будет, допустим, на электромагнитной подушке, монорельсовые, торчать вверху метров 20 над землей, и будут подходить местные аборигены с копьями и луками, нет, даже без луков, у них луков нет, с одними копьями. Это, кстати, стадия примерно 200 тысяч лет тому назад, когда одни копии. Так вот, будут подходить эти аборигены к этой скоростной магистрали и говорить, зачем все так сложно-то, зачем? Просто, понимаете, уровни вот, интеллекта, уровни мыслительные, они разные для разных организмов. И в данном случае общество, оно тоже как организм. Вот одно общество построило этот, запустило через Африку этот поезд, а другое общество... Я понимаю, да, образ понятен. Да. Я про другое говорю, что вот те гравитационные системы, сложные для нашего существования, они для тех высших систем или структур, или сущностей также просты. Но гравитационная система управления мирозданием намного понятнее, намного проще, и она сама действует, нежели чем создавать, например, какие-то поля для удержания направления вокруг только Земли вот этого всего. То есть, получается, если я вот так понимаю, уже не первый раз слушаю, Андрей Александрович так вот продвигает теорию, что Земля – это искусственное создание, некий аквариум, который со своим ландшафтом уникальным находится в какой-то, ну, комнате или в каком-то помещении, где более высокие для нас сущности, исследователи того, что происходит. Когда-то здесь все это замутили, этот аквариум создали, биоатмосферу здесь, в общем, создали, чтобы могли жить, освещение поставили, сделали вот эти приборы, для них простые, для нас сложные, которые там перемещаются, двигаются, освещают что-то, создают затенение в нужный момент, какие-то электромагнитные поля и так далее. Но сами находятся за вот той самой невидимой для нас перегородкой, которая нас отделяет от них, чтобы мы их не видели, но они нас прекрасно видели. Как это вот часто допрашивают следователь, а за стенкой, за прозрачной стоит человек-свидетель, который опознает, вот тот бандит или не тот на меня напал, да? Ну, к примеру, хотя, естественно, сущности не надо воспринимать как человекообразные, хотя во многих писаниях упоминается о том, что по образу и подобию, то есть, может быть, у них там и руки, и ноги есть, просто, скорее всего, в увеличенном формате, да, если вот из этой теории аквариума исходить. Вот тогда да, сходится, что Земля – это некий полигон какой-то такой, где вместо мышек существуют люди, а вместо ваты набросанной и деревянных каких-то конструкций более все интересно сделано. Находятся вот такие вот земли, озера, моря. Есть какой-то край, за который заходить нельзя, в виде Антарктиды, которая возвышается над всем. И дальше, скорее всего, там тоже такое же стекло, в которое кто-то лбом должен упираться. И, в общем, поэтому изучить ее не получится. Всякие спутники, которые долетают до крышки, они там или сбиваются, или их оттуда вытаскивают, или они там втыкаются, ну и так далее. Вот получается вот такая теория. Ну, не совсем. В общем-то, где-то правильно. Ну, в упрощенном виде. Конечно, мы же не можем так за тех, кто выше нас, все додумать. Ну, приблизительно. Не совсем, допустим, аквариум, но не совсем аквариум. Почему? Вот, например, если мы становимся на позицию того же атома водорода, вот аквариум он для нас или не аквариум? Да нет, он наша необходимость, понимаете? Мы, конечно, его не замечаем, поскольку он мал для нас, но мы все равно его вдыхаем или там пьем вместе с водой, и он участвует в нашем жизненном процессе. Поэтому я бы сказал так, что все вот эти высшие существа, это образ можно такой придумать, что вот они такие великаны, эфемерные, которых мы не видим. И этот великан состоит из нас, как из своих клеточек организма. Поэтому каждый великан, конечно, он для него отдельный человек ничего не значит, но если этих людей убрать много, то великан разрушится сам. Поэтому для него, как вот мы в сутки теряем там какое-то количество поверхностных клеток, например, отмирающих, ну, это незаметно. Но если вдруг потеряется очень много, то это будет уже стесывание кожи, так скажем. И это мы уже заметим. Поэтому в данном случае лучше исходить из того, вот как сначала было, что все-таки человек – это структурная единица, ну, допустим, матери Земли. Вот в данном случае это будет ближе к той реальности, которую пытаемся вот построить, это будет ближе к этому образу. И человек – это вот клетка, которой она там либо дышит, либо говорит, либо еще что-то. Может осуществлять какой-то процесс мыслительный, может еще пищеварительный, может ландшафт привык. Может быть, вот, допустим, планета Земля захотела построить город, а у нее рук нет. А вот человек – это как раз вот та система, которая имеет руки, хочет и может построить город или там деревню или еще что-нибудь. То есть это, грубо говоря, человек – это вот одна из систем Земли или вот того великана, который нами оперирует. А великан может быть, естественно, как видимый, вот как Земля, мы ее видим, так и невидимый, может быть, вот из-за того, что просто он уже находится на таком уровне, который мы… У нас нет органов чувств, чтобы его чувствовать. Поэтому я не держусь за плоскую землю. Мне-то, в общем-то, все равно, какой формы. Мне главное, чтобы концепция была правильной. Будь она там плоская, сферическая, чаша обратная, образная, это, на самом деле, для меня это не самое главное. Я от этого не то, что там, не испытываю никаких там удовлетворений или еще что-то. Нужно, чтобы система была правильная. И вот если она будет правильной, то из нее будут следствия правильные. И самая большая проблема – вот в споре, в обсуждении, вот сейчас мы занимаемся обсуждением, ну, кто-то мне задает вопросы, я пытаюсь, естественно, благодарить за них, потому что я пытаюсь, когда ищу ответ, я пытаюсь осознать вопрос и попытаться найти на него… попытаться осмысленный какой-то вопрос, ответ найти. Но вот это идет сейчас процесс познания модели. Как только мы ее, сообщая, естественно, потому что один человек в данном случае бесполезен, он в данном случае не воин, и ни один, каким бы он там гением себя не считал или не был бы гением, это бесполезно, потому что ну, все параметры не учтешь. Человек не суперкомпьютер. А вот так всем обществом, рассматривая предложенные модели, мы можем все-таки рано или поздно прийти к той, которая на данном развитии общества будет наиболее адекватной. Вот в старые времена ушли от плоской, перешли к сферической. Она 500 лет просуществовала. В принципе, она обсуждала все. А сейчас вот пришло время, когда нужно ее либо усовершенствовать, либо сменить на какую угольную, может, на чашеобразную, может быть, вернуться к плоской, может быть, еще какую-то. Но назрел этот момент, он назрел, он предсказан, еще был, кстати, в 70-е годы на конференции футурологов, он был предсказан, что именно вот к 25-му году, к 2025 году будет уже совсем другое мировоззрение, оно кардинально будет отличаться от того, что было. Ох уж эти футурологи, ну вот не сиделось им спокойно на стуле, обязательно что-нибудь ляпнуть надо, вот обязательно сейчас теперь будем все перестраиваться к 25-му году, елы-палы, жития спокойного нет. Ну ладно, идем дальше. Плавно, никто не особо, ну так, бурлит народ, да и все. Ну да, вопрос эфира от Антона. Безденежная система, когда нет физических, не электронных денег, а вы под этим имели в виду что? Денежная система, я имел в виду, что вот ее не будет, не будет в том смысле, в котором сегодня. Сегодня деньги представляют собой Бога, то есть они являются сегодняшним Богом. То есть они заставляют человека не то что работать, ну просто вот, чтобы себя обеспечить или что-то там как-то расти, как-то развиваться. А деньги работать заставляют себя, человека на себя, на деньги. Это как раз вот и судные проценты, и банки, и все такое прочее. Даже в банках вот человек, банкир тут же, он не может выскочить из ситуации, потому что он находится в обойме вместе с другими банкирами, и он не может просто взять, как говорится, все бросить к чертям там и пойти созерцать, заниматься рыбалкой. Потому что как только он что-то бросит, к нему через полдня приедут коллеги и там же закатают его в асфальт. Потому что по его вине было сорвано огромное количество сделок, которые он просто прозевал, которые принесли огромное количество убытков. Вот поэтому деньги сегодня – это главный бог. Поэтому и говорят, вот когда золотому тельцу молится или там поклоняется, это вовсе не значит, что золотой корове, а именно персонификация такой. Вот кто богом является сегодня. А что значит его не будет? Это не будет, во-первых, сутного процента не будет, потому что он заставляет бога, денежного бога быть денежным богом. А будет совсем другая система. Она немножко будет похожа на ту систему, которая была в советском государстве. То есть, грубо говоря, если человек инженер там, третьей категории, то зарплата у него примерно одна на всех, там, ну, в своем секторе примерно одинаковая. И он должен исполнять хорошо свои обязанности, он будет получать именно эту зарплату. Вопрос стоит не о прибыли, ни о каких процентах, ни о чем, а именно о том, что его способности оцениваются через параметр инженер третьей категории, например. А параметры инженера третьей категории оцениваются на определенную сумму средств. И здесь получается замкнутый круг. Если человек хочет выйти из этого круга и стать, получить, например, там 200 рублей, не 160, а 200 рублей, он должен стать инженером второй категории. То есть он должен сдать определенные, ну, продемонстрировать определенный уровень своих умений, которые соответствуют другой категории. И если он демонстрирует их, он получает другие финансы, но опять в строго определенном размере. И уже там по-другому нельзя будет. Если человек ничего из себя не представляет для общества, он не является организационной ячейкой какой-то, которая полезна обществу на соответствующую силу, он уже не сможет тратить эти банковские, ну, кредитные деньги, которые превышают то, что ему общество это отдаст. То есть человек, если он, допустим, инженер там, второй категории, получает 200 рублей, он не сможет тратить 250, потому что у него, грубо говоря, бирка стоит, что он тратит 200, а все остальные это либо, как говорится, воруют, либо это все в убыток идет. То есть вот смысл в чем. И поэтому смысл денег, он станет совсем иным. Деньги будут превратятся в инструмент обслуживания общества, как они и должны быть. Они должны осуществлять функции крови, как сегодня в организме. То есть нет такого в организме человека, чтобы какой-то орган взял и говорит, вот я больше всех хочу крови, и я себе начинаю там какой-то пузырь накачивать, пусть это мои будут капиталы. Такого в организме нет. Каждый орган получает столько крови, сколько ему нужно для работы, ни больше, ни меньше. У него нет ни недостатка, нет избытка. Это закон правильно работающего организма. И вот будущее общество, оно будет основано именно на этом. То есть конкретно, сколько требуется денег такому-то уровню человеческого общества, он этот уровень будет получать. А чтобы в этот уровень попасть, нужно будет доказать, что ты находишься, что ты являешься представителем этого уровня по тем или иным показателям. Вот какая будет система. Я думаю, что это быстро будет достаточно. Ну, хорошо, хорошо. Идем дальше. Вопрос эфир от Жени Макаровой из Латвии. Прослушав ответ на мой вопрос, ощутила себя той же овцой, которой не хочется быть. Значит, мы просто ждем и кушаем в болотце. Чудесно. Нет, я же сказал тоже, вот где-то полутора часам это, вот когда я в конце моего этого вступительного монолога, я же сказал, что есть один путь, это вот именно, ну, опять образно говорю, что подойти к этой ситуации с такой какой-то формой молитвы, то есть попытаться синхронно достучаться до высших существ, что не надо нам устраивать такие проблемы, мы и без проблем нормально живем. Но каким-то образом достучаться до небес. Не зря существует такая пословица, поговорка. Просто нужно подумать, не обязательно там сидеть где-то на коленках и что-то бормотать. Можно подумать об этом, может попытаться каким-то образом там послать какой-то ментальный сигнал, еще что-то. Но если это будет большое количество людей делать, то достучаться можно. А ждать пассивно, конечно, не надо. Но бегать по лицу земли бесполезно, потому что, ну, представьте, опять вот какой-то муравей, у вас большой башмак, а вы хотите поймать муравей, а он бегает под вами, там, пытается укрыться на плоском полу. Ну, конечно, он не укроется, вы рано или поздно все равно на него наступите. У вас башмак в миллионы раз больше, чем его способность перемещаться. Ну, примерно здесь такая штука. Убегать бесполезно, сидеть бесполезно. Нужно вести диалог, как всегда. Из ситуации, из любой ситуации можно выйти только с помощью диалога. Если начинаешь говорить и начинаешь пытаться пояснить свою позицию, почему вот именно так надо, чтобы тебе было, то, в принципе, обратная сторона, та вторая, она, как правило, в какой-то мере идет тебе навстречу. Ну, не на 100%, но там... Ну, хоть на сколько-то процентов, но идет навстречу. Ну что ж, все вопросы озвучены. Нам предстоит в заключение как-то подвести итог сегодняшней нашей встречи и пожелать что-либо хорошее нашим радиослушателям. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. Спасибо за нормальные вопросы и за хорошие вопросы. Я все-таки думаю, что мы договоримся с высшими силами и попытаемся до них донести нашу идею, что мы хотим продолжать на этой земле жить и дальше, и что не надо нас прекращать. Я думаю, что, может быть, все-таки несколько накомоменты кажутся. А может быть, они действительно накручены, может быть, несколько гипертрофированы. Но в любом случае, там плюс-минус, не знаю, где-то чуть пережал, чуть не дожал. В любом случае, я всем желаю безоблачного неба над головой, счастья нескончаемого, чтобы все было хорошо, и чтобы потом, когда преодолеются все трудности, в том числе там кризисные и тому подобное, чтобы мы уже собрались, так посмеялись над эту тему. И кто-то сказал, как было тяжело, но я преодолел. Кто-то сказал, что у меня вообще не было никаких проблем, и вообще все было хорошо. А кто-то сказал, что, ну, вот всякое бывает. Так что всем удачи, всем счастья, успехов, и чтобы все было спокойно и хорошо. Благодарю. Благодарю в очередной раз за очередной очень интересный эфир, неоднозначный. Есть над чем подумать, есть где поломать голову, есть что изведать, поискать информацию, знания или ведания. И в очередной раз, наверное, надо что-то сказать от меня, даже не знаю, что говорить, уже много чего говорилось, но уважайте свое наследие, наверное, с этого начну. Изучайте устои жизни своих предков. И тогда, основываясь на мудрости своих родов, доживших до сегодняшнего дня в вашем лице и лицах ваших родичей, вы сможете, развиваясь, делать этот мир лучше. И тогда, неважно, какая теория о форме Земли будет главенствовать на тот или иной момент вашей жизни. Ну вот, как-то так, друзья мои. Давайте уважать наше наследие. Давайте изучать наше наследие. Давайте жить по тем устоям и иконам, которые наши пращуры нам оставили. Потому что если они дожили до наших дней, значит, опыт жизни положительный у них есть. И очень глупо не пользоваться этим положительным опытом, а набивать шишки сызнова. Помните, дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Делаем выводы. Напоминаю, что сегодня у нас 10 ноября 2016 года, четверг, по одному из современных календарей. 10-й день месяца новых даров 7525 лета, осьмица, по одному из старинных календарей. Возможные земные катастрофы и как в них выжить, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор, соведущий Тюняев Андрей Александрович, за что низкий поклон. Благодарю всех, кто в чате так активно себя проявлял, кто писал много вопросов, реплик, спорили друг с другом. вскипал иногда чат, это хорошо, все по-дружески было, без наездов. Вот давайте в том же самом духе будем разбираться в нашей жизни, будем ее изучать, будем ее ведать. Желаю вам всего самого доброго. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.